Глава 12. Часть 1. Пустынный перехватчик летел по барханам на скорости в 180 км в час, поднимая за собой мощный пыльный шлейф. Нам с поисковым отрядом достался новенький, можно сказать, прототип из цеха Military Industries. И если старые выглядели как обычные лифтованные внедорожники, то этот больше напоминал те игрушечные машинки на пульте управления, которыми баловалось приличное количество мальчишек в детстве. И не только в детстве. Вытянутый корпус, почти как фюзеляж самолета, независимая подвеска и огромные колеса размером с двухместный электромобиль. А позади красовался огромный спойлер, который больше походил на лопату грейдера. Мы постепенно выезжали из зоны покрытия, поэтому надо предупредить своих. «Борт 24 вызывает базу, прием!» — произнес я в микрофон шлема. «Как слышите меня?» «Слышим вас хорошо, как обстановка?» «Уведомляю, что прошла небольшая песчаная буря. Следы замело, но мы продолжаем двигаться в заданном направлении. Через 36 секунд выйдем из зоны связи. Не теряйте». «Понял вас. Конец связи». «Конец связи». Я отключил рацию и взглянул на радар. Пусто. Ни одного намека на перехватчик или вообще что-либо. «А чего он вообще решил сбежать?» Кайли, которая с боем заняла почетное место шотгана, настраивала поискового дрона. «Были проблемы?» «Ага, с кукухой», — ответил я, вглядываясь в песчаную бесконечность. Черт знает, что с ним творилось все последнее время. «Ну, не знаю». Хелен сидела на заднем диване и читала условности криминалистики на планшете. «Сколько раз мы ходили с ним на задание, никогда не подводил. Всегда был вежлив и не тупил, так что не сказала бы, что дело в кукухе. А сам Невзоров что говорит по этому поводу?» «Ты думаешь, он что-то скажет?» «Наивная». Наши с ним склоки в 40% из-за недоговоренности. Его недоговоренности. Я уже устал от того, что он вечно ставит меня перед фактом. «Не вижу ничего криминального. Ты же для него исполнитель», — пожала плечами жнец. «Впрочем, как и все мы. Считай, только ренегаты вы были из игры, вигиланты сразу же превратились в принеси-подай. Я-то уже привыкла. Всю жизнь работаю прислугой Сайдзасана. Но вот остальным подобное отношение явно не нравится». «Да я не против быть детективом или тем же принеси-подаем. Просто... Ах, Кайли, ты даже не представляешь, с чем мне приходится иметь дело. Сколько всякой дряни всплывает. Вот, к примеру, как та ситуация с персакибами. Месть мужу за похождение в вайфу-хаус. Это же надо было такое придумать». «Разве тогда Невзоров не сориентировал тебя?» — удивилась Хелен. «Да и в рапорте написано, что ты получил полную консультацию от Клауберга. Неужели этого было мало?» «Ладно, плохой пример. А грибные головы в ЦИО?» «Невзоров дал развернутую информацию. Даже про Стервеллу полностью все рассказал, да и... Давай на чистоту. Невзоров отправил тебя не только из-за детишек, а еще и из-за Лары. С ней, говорят, давно проблемы были». Бисмарк выключила планшет и отложила в сторону. «Так что еще один плохой пример». «А с Жалин?» Я решил зайти с козырей. «Ну, с Жалин там свои фишки». Кайли ревниво надула щечки. «И вообще не вижу ничего хорошего в твоем тесном общении с ней и моей мамой». «А дома ты про это не говоришь!» Я с возмущением посмотрел на жнеца. «Сказала бы сразу, что тебя все это не устраивает». «Во-первых, она моя мать, а Жалин... Ее все любят. Разве я имею право сказать что-нибудь наперекор? А во-вторых, думаешь, это что-то изменит?» Кайли вопросительно посмотрела на меня. «Ой, все!» Хелен схватила бодикада за щуки. «Ты в последнее время ведешь себя странно. Может, расскажешь, что тебя беспокоит?» «Ничего». Жнец отвернулась к окну. «Эй!» Я с волнением посмотрел на напарницу. «Это не по нашим правилам. Мы договорились ничего друг от друга не скрывать». «В том-то и дело». Кайли недовольно посмотрела на меня. «Я хочу высказать тебе все в лицо. Хочу сказать, что это неправильно. Твое поведение, все эти похождения в Королеве и ЦИО — это аморально и ужасно, но если я уйду, то лишь разобью всем сердце, в первую очередь себе, а потом и вовсе уйду в депрессию, так что не вижу смысла дергаться. Главное то, что я рядом с тобой, а все остальное — это...» «Ну так если мы обо всем договорились, в чем проблема?» Я искренне не понимал, с чего у бодикада включилась опция выноса мозгов именно сейчас. «Ни в чем». Было видно, что Кайли переживает, но почему именно в этот момент? Ситуация вскрылась уже давно. Все знали, что под венец я пойду с несколькими невестами. К чему все эти сцены? Иногда я совсем не понимаю чувств девушек. Ладно, почти всегда. Странные они, что тут поделать? Так мы будем ссориться или продолжим искать Макса? Я положил руку на плечо жнеца. Извини. Она виновато посмотрела на меня. Иногда находит. Резкие перемены настроения? Ох, давай все недовольства и претензии сложившейся ситуации будем обсуждать дома, хорошо? Не хотелось бы проваливать задание из-за личных отношений, тем более речь идет о Максе. Считаю, наш коллега. Неоднократно выручал нас в сложных моментах. Неужели ты совсем не переживаешь? Переживаю, просто... Кайли хотела продолжить, но резко передумала. Ох, видимо, это из-за женского здоровья. Постараюсь сдерживаться. Хотя бы на задании, строго ответил я. На работе говорим о работе, дома обо всем остальном. Ага, в ЦИО и Кролеве ты тоже говорил только о работе? Возмутилась жнец. Так а ну заткнулись оба, иначе я сама приходую вас обоих прямо здесь и сейчас. Тормози давай, походу первый след. Хелен указала на небольшой дымящийся холмик. «Твою мать!» — выдохнул я и резко развернулся. «Собрались! Кайли, ты пойдешь со мной. Бисмарк, ты на лебедке». «Есть!» — ответили девочки. Заехав на холм, я увидел оторванный блок системы охлаждения батарей. Даже представить не могу, каким образом так получилось. Хотя, судя по закоптившейся обшивке, скорее всего, мы имеем дело со следствием взрыва. Крыльчатка турбины продолжала раскручиваться, то и дело орошая жижей перегретые панели, от которых шел белый пар. Отключив шлем от зарядного устройства, я еще раз быстро проверил сутех и, взяв АК, спрыгнул на песок. «Боюсь, что нахал тут точно не возьмет», — предупредила Эрис, возникшая возле меня в наряде арабского шейха. «Обойдемся без него. Нужно посмотреть номер. Возможно, это не от его машины», — ответил я и направился к обломкам. Кайли запустил разведывательный дрон и поспешила за мной. Изучив вырванный блок охлаждения и сверив номер, мы с помощницей пришли к выводу, что Максу очень скоро настанет пушистый северный зверек. Без блока батареи перегреются в течение 45 минут. Вся система наведения отключится сразу, а затем выйдет из строя кондей и двигатель внутреннего сгорания. Машина запустит аварийную систему и проедет еще 15 километров в безопасном режиме, на электрическом движке, а затем все. Каюк. Ты совсем один в огромной пустоши, где температура летом порой поднимается до 56 градусов Цельсия. Без сутеха и нормального запаса чистой воды шансы на выживание равны нулю. Напомню, что даже Ленскому с кибернетическим телом было тяжело. В каком случае нужно отрывать систему охлаждения батарей? Поинтересовалась жнец, сверкая ярко-фиолетовыми радужками глаз. «Новый финт. Бодикады могли управлять дронами без очков». «Только в том случае, если у тебя отсутствуют мозги или...» Я оглядел песок. Понятное дело, что все вокруг уже успело немного занести, но если чуть-чуть копнуть, то можно найти следы. Немного порывшись в песке, мне удалось вытащить несколько твердых клякс. «Что это такое?» — спросила Кайли. «Стекло». «Давай подумаем, при какой температуре плавится песок?» 1700 градусов Цельсия», — тут же ответила Эрис. «Но если добавить немного соды, то температуру можно опустить до 700 градусов». «Ага. Боюсь, что Макс далеко не мастер стеклодув. Что могло поджарить перехватчик такой температурой?» Я перекинул информацию Кайли на интерфейс и продолжил осматривать блок. «Так, вот тут саморезы и растрескавшийся шов». Вот эти трубки явно не оторвали, а срезали, причем чем-то очень горячим, типа плазмы. Видишь оплавленный металл? «Попадание кумулятивного снаряда?» — предположила жнец. «Вряд ли. Если бы даже слабый кумулятивный снаряд попал в кузов, то остатки перехватчика лежали бы неподалеку. Кстати, что там в округе?» «Тишь да благодать. Вообще ничего, кроме песка». «Вот, блок охлаждения находится сбоку. В него точно чем-то попали. Произошло возгорание». «Видишь, вот тут черный след. Макс поставил автоматическое управление и начал пытаться избавиться от блока, чтобы огонь не попал в топливную систему. Но почему не потушил?» «Возможно, в его перехватчике не было огнетушителя?» Кайли аккуратно вскрыла стенку и заглянула внутрь. «Прикалываешься? Все перехватчики оснащены передовыми аптечками и огнетушителями». «Хм...» Я поднялся и начал оглядываться по сторонам. «Если бы не буря, то нам точно было бы проще». Но такого количества песка и ветра недостаточно, чтобы засыпать корпус огромного внедорожника. Макс точно уехал дальше. Это все понятно, но кто мог напасть в пустыне? Да еще и на правительственный перехватчик. Неделю назад я уже встречался с бывшими ренегатами. Часть наверняка еще бродит по пустыне. Возможно, решили ограбить, а у Макса явно из боевого опыта лишь несколько каток в инферно. В перехватчике разве есть что грабить? Оружие, запчасти, батареи для оборудования, та же аптечка, топливо. Хотя ренегаты пользовались спиртовыми движками, но всякое может быть. Я направился обратно к машине. Ладно, забирай дрона, бери блок и пойдем. Песок противно скрипел под бронированными подушвами Сутеха, а солнце беспощадно жарило темную поверхность костюма. Эх, Макс, продержись еще немного. Подойдя к перехватчику, я обнаружил, что дрон висит над крышей и суетливо оглядывается по сторонам, а жнеца до сих пор рядом нет. «Кайли, ты чего?» Бодикада словно приросла к земле и продолжала смотреть на помятый блок системы охлаждения. «Кайли, это не смешно!» — возмутился я. «Ой!» Девушка наконец-то отмерла и, подхватив оторванную часть машины, побежала ко мне. «Извини, задумалась!» «Один из лучших бойцов задумывается во время миссии!» Я нахмурился. «С тобой точно все хорошо?» «Точно. Просто задумалась. Ничего критичного». Как ни в чем не бывало, ответила она. «Возьми себя в руки. Возможно, Макса подбили, и он там тихонько умирает. Ты это понимаешь?» «Я все понимаю. Больше такого не повторится». Голос бодикада был максимально серьезным. «Уверена?» «Более чем». «Ладно». Я помог ей погрузить блок в багажное отделение и залезть обратно в перехватчик. Странно. Причем началось подозрительное поведение еще рано утром, но тогда я не придал этому особого значения. Лия попыталась заменить Марусю на кухню, но в итоге спалила несколько десятков яиц. Увидев столь кощунственное отношение к продуктам, к миротворцу присоединилась Жалин и Критика. Маруся тоже хотела ворваться на свою территорию, но Хелен ее остановила, а вот всегда дисциплинированная и встающая раньше всех Кайли сегодня проспала. Выглядела уставшей и сильно помятой. Как будто и вовсе не спала всю ночь. Ненароком я даже подумал, что она ходила на тайное задание, но камеры наружного наблюдения ничего не засекли. В общем, с Кайли явно творилось что-то неладное. Придется по возвращению провести с ней разъяснительную беседу. Были у меня подозрения, что жнец просто тормоз, и до нее только сейчас дошло, что Кри совершенно случайно всех обскакала, но это не точно. Миру грозила опасность, так что сейчас было не до сцен ревности. Остаток пути до последнего въезда в биом провели молча. Хелен решила не вдаваться в подробности переживаний жнеца и вновь с головой ушла в чтение, а бодикада продолжала задумчиво смотреть куда-то вдаль. Благо, что неподалеку от последнего въезда в подземелье мы обнаружили перехватчик Макса. Не доехал около 10 километров. С одной стороны, ничего страшного, но с другой... Не уверен, что парень захватил с собой Сутех. Да и если бы костюм пропал, Невзоров точно сообщил бы нам об этом. На внедорожнике были заметны следы от выстрелов. Только вот это не вмятины от пуль, а просто выжженные черные пятна, как будто по Максу шандарахали ММОРПГшные волшебники своими фаерболами. Такого я еще никогда не видел. «Плохо дело», — протянула Хелен. «Дошел ли он по такой жаре?» «Сейчас увидим». В общем, остаток дороги ехали в легком напряжении, однако труп так и не нашли. «Что может выжечь такие дыры на броне?» — спросила Бисмарк. «Это же явно не огнемет, а до небесных терминалов далеко, так что это 100% не факиры». «Может быть, ренегаты обзавелись новым оружием?» — предположила Кайли. «Синтезировать солнечную энергию явно проще, чем создавать огромный генератор Эми». «Генератор был создан нифига не ренегатами. Для этого наняли ученого и провели огромную подготовительную работу, а с их древними калашами и отсутствием ресурсов до синтеза солнечной энергии еще ой как далеко. Но тем не менее лучше не терять бдительность. Спускаемся осторожно, а то мало ли», — произнес я, вновь вытащив свой старый добрый АК-26. «Эрис, как там обстановка?» «Не замечаю ничего подозрительного», — ответила помощница. Дрон быстро обследовал последний въезд и благополучно вернулся к Кайли. Тишина. Как будто все вымерли. Однако в тоннеле обошлось без сюрпризов. Единственное, когда мы почти вышли в биом, на нас вылетела группа пограничников, ловко замаскировавшаяся за каменным выступом. «Стоять! Руки за голову!» — гаркнул знакомый очкарик, тыкая в меня винтовкой. «Придержите коней, мистер Поттер!» Я снял шлем. «Разве у вас принято встречать старых друзей дулом в лицо?» «Ой, капитан Сэвидж!» — обрадовался очкарик и тут же поднял винтовку. «Какими судьбами?» «Пришли по делу». Я крепко пожал худую руку Винсента. «Слушай, один наш соотечественник свалил в пустыню. Это мой друг и... коллега. Мы нашли его перехватчик неподалеку от входа. Да и Невзоров был уверен, что он поедет именно сюда. Рыжий такой. Бледный, как вы. Зовут... Макс». Закончил за меня очкарик. «Но он не ваш». «В смысле?» Я удивленно приподнял брови. «Погоди, он же у вас, да?» «У нас, да, но Макс не ваш. Он родился в Южном», — пояснил Винсент. «Так что это наш соотечественник, которого вы силой удерживали на поверхности». «Чего? Да ты гонишь!» — возмутился я. «Сам же сказал, что он бледный, как мы. И между делом это брат Кей». «Что?» «Мы все втроем так и офигели». «Видимо, Макс — гениальный актер, раз вы ничего не поняли», — усмехнулся Винсент. «Ладно, пойдемте хоть чайку выпьем». «Эй, Старский, замени меня на посту!» «Да, чувствую себя максимальной лошарой», — вздохнул я, глядя на Макса и Кей. «Черт, да вы же похожи, как две капли воды». «Ага, конечно», — усмехнулась Рыжуля. «Братишка вон какие щеки на харчах у верхних отъел. Мне о таких только мечтать». «Да ну, брось. Я внимательно следил за питанием. Хотя соблазнов в плане вредной еды там много. Майор, еще грибного чая?» Макс указал на железный чайник. «Спасибо, в меня больше не влезет», — ответил я. «А почему сразу не сказал правду? Я бы тебе помог». «Кто знает. Нет, я хотел стать к вам ближе, сдружиться, но работа меня одолела. Ни одной свободной минутки, да еще и вы сами были в разъездах. Всеми силами пытался попасть в ваш отряд, да только вас там практически никогда и не было. Госпожа Невзорова говорила, что вы любимчик ее папочки, поэтому он запихивал вас на индивидуальные задания. В общем, не сложилась наша дружба», — улыбнулся Макс. «Но свою цель я достиг. Именно благодаря вам я узнал, что Кей все еще меня помнит. Появилась мотивация вернуться обратно в Южный». «Ага, а ты думал, что я тебя вот так просто забуду?» — возмутилась Рыжуля. «Это все прекрасно, но...» Я придвинулся ближе к столу. «Ты в гости заехал или насовсем? Невзоров рвет и мечет. Говорит, что ты знаешь слишком много, чтобы тебя отпускать». «Простите, майор, но я не вернусь обратно». Голос парня был полон решимости. «Я здесь родился. Тут моя семья. Мой настоящий дом, а в Нейрополисе я чужой. Понимаете, я раньше не знал, что поверхность настолько отвратительная. Не знал, что там все настолько сложно. Понимаю, что там есть доставка еды, такси и бурлеск. Однако я готов рискнуть и все бросить, потому что тут я счастлив. По-настоящему счастлив. Я сразу это понял, как только зашел в биом и встретился с ребятами». Я взглянул на Кайли и Бисмарка. «По ходу дела уговаривать смысла ноль. А вы что скажете?» «Пускай остается», — ответила жнец. «Зачем мучить его? Родился в биоме, пускай продолжает стараться на его благо». «Поддерживаю азиатскую Барби», — кивнула Бисмарк. «Нечего силком тянуть пацана в Нейрополис, все равно дёру даст. Да и по поводу информации... Уж простите, но подземные жители нам не ровня в плане военных технологий, так что не вижу смысла переживать за его знания». «Но то был приказ Невзорова. Он и так в последнее время на взводе». Я лишь вздохнул и начал мозговать. Нет, тянуть парня обратно в Нейрополис не особо-то и хотелось, да и какой в этом смысл? Сам когда-то мечтал также свалить с Марса на Землю. Нужно как-то выгородить его перед Сергеем Николаевичем, а то вдруг разозлится и пошлют сюда армию. «Так все просто». Макс стукнул кружкой по столу. «Скажите, что меня убили. Ну не вы, а те штуки из пустыни». «Про них мы еще поговорим, а по поводу убийства черт знает. Мы с Невзоровым и так часто в контрах, а если спутники тебя заметят, то мне уже не отвертеться. И без того хрупкое доверие будет окончательно уничтожено», — вздохнув, ответил я. «С государственными тайнами не шутят, парень». «Ну, тогда давайте сделаем вид, что меня убили вы. Скажите ему, что были уверены в моей смерти, а я взял и выжил. Разве такого в мире киберпанка не может быть?» «Не с Сэвиджем», — покачала головой Хелен. «Если кого-то надо убить, он убьет. Сэвидж никогда не промахивается, и Невзоров это прекрасно понимает. А еще у нашего змеиного короля усиленная Эрис. Ее точно не получится обмануть. Возникнут вопросы, почему Марк не проверил труп. «Может быть, стоит поговорить со старейшиной?» — предложила Кей. «Недаром же его так называют. Глянет с высоты своих лет, авось предложит что-нибудь дельное». «К старейшине, говоришь?» Я задумчиво почесал затылок. «Похоже, это реально единственный верный вариант». Винсент сопроводил меня к отстраивающейся церкви. Кстати, город постепенно восстанавливался после того инцидента. Вокруг домов повсюду красовались строительные леса, а за работников выступали некогда оборзевшие анафемники и предатели армии. «Правильно, пускай отрабатывают». «О, майор!» — улыбнулся старик и жестом пригласил меня за стол. «Рад вас снова встретить. Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Я к вам по серьезному делу», — оглядев полуразрушенный кабинет, произнес я. «Вы же наверняка в курсе последних событий». «Я в курсе всего, майор. Даже по поводу вашего нового звания, как вы уже успели догадаться». «Волшебные силы?» «Волшебный Винсент, который докладывает мне все по рации», — хохотнул старейшина. «Так по какому именно делу вы пришли?» «Господин Невзоров искренне желает, чтобы Макс вернулся в Нейрополис, но я же вижу, что здесь он как дома». «Почему как? Южный — это его дом. Тут он родился и рос». «Вот и я о чем. Но, честно говоря, мы с Невзоровым сейчас в очень тяжелой стадии отношений». «А?» Глаза старика засияли ярко-голубым светом, а я почувствовал, будто в моей голове начал копаться червячок. «Ваш тесть и работодатель. Как ни стало отверженных, вы начали выполнять функцию частного детектива, и вас это в корне не устраивает. Вы не хотите подчиняться, но вместе с этим не хотите терять доверие господина Невзорова. Логично и очень прагматично». «Спасибо за то, что сэкономили мое время, но я пришел за советом. Как можно поступить в данной ситуации?» «Ха! А вы не пробовали в первый раз в жизни просто сказать правду?» Старейшина вопросительно приподнял седую бровь. «С чего вы решили, что Сергей Николаевич не поймет и не примет этого решения?» «Макс долгое время работал на ДКБ, и он знает слишком много». «Слишком много для кого? Людей Линга, которых уже нет? Или вы верите, что мы за считанные месяцы создадим оружие, которое сможет превзойти ваш божественный доспех? Не говорите ерунды, майор», — улыбнулся старик. «Посмотрите уже правде в глаза. Мы трясемся за экраны, стараемся не пускать чужих с поверхности, бережем свой быт изо всех сил. Думаете, у нас много тех, кто хочет переехать в Нейрополис?» «Ну, думаю, что да. Вообще-то я сейчас активно работаю в сторону политики, создал корпорацию, грамотно вложил денежные средства и теперь подумываю о начале предвыборной кампании в кресло совета, и я хочу бороться за ваши права. Хочу разбудить людей и, наконец-то, дать им свободу выбора». «Свободу выбора? Вы?» — усмехнулся старейшина. «А кто вам сказал, что нам тут плохо живется? Откуда у вас информация, что мы хотим в Нейрополис? Нет, я не спорю, что часть анафемников и атеистов наверняка захочет переехать, но вам такая компания не нужна. А все верующие из церкви Керуна? Да что я говорю, взгляните на Макса. Он столько лет мечтал вернуться из цивилизации обратно в наши подземелья. Думаете, это единственный случай? Повторюсь, мы бережем экраны не для того, чтобы удерживать недовольных. У нас с такими разговор короткий. Хочешь на поверхность — давай. Никто не держит. Да только вот все прекрасно понимают, что мы уже слишком обжились здесь. И что на поверхности нам будет тяжело. Вы из другого мира, майор. И вы это прекрасно понимаете». «Вы уверены, что все разделяют ваше мнение?» «Более чем. Поскольку мы перед вами в большом долгу, то могу провести референдум. Прямо при вас люди проголосуют, хотят они на поверхности или нет. Вы удивитесь результатом, поверьте мне на слово, и... Давайте будем честными. Как бы сильно вы ни прикрывались благими намерениями, все, что вы делаете, направлено исключительно на потеху вашего эго. Вообще-то я защищаю людей. Не спорю. Вы серьезно изменились за время службы в ДКБ, но в вашей сути это не меняет. В каком смысле? В смысле, что вы можете бесконечно надевать красные трусы поверх синего трико. Можете переодеваться в черный костюм с плащом или же облачаться в инновационные доспехи. Летучая мышь, латинская «С» на груди или же яркий светящийся кружок на месте сердца. Неважно. Ибо в вашей сути это не изменит. Вы все это делаете чисто для себя. Замаливаете старые грехи. Расчищаете площадку от вредителей. И я вас ни в коем случае за это не осуждаю. Наоборот, очень здорово, что цели общества совпадают с вашими. Да с чего вы вообще это взяли? С того, что вы дитя миллениума, — улыбнулся старик. Поверьте, майор. Мы с вами выходим корнями из одного народа. А я помню старый Советский Союз. Еще тот, который до начала перестройки. Из-за Второй мировой в голову моих родителей внедрялась идеология о том, что они все должны объединиться. Было четкое «мы», потому что такие времена. Иначе огромная страна не смогла бы оправиться от ужасных последствий войны и вновь встать на путь развития. А потом пришли 90-е. Развал Советского Союза и начало бардака. Так продлилось 10 лет. Как раз к этому моменту уже родились вы. И ваши родители, которые пережили весь этот кошмар, начали перестраиваться и перестраивать вас. Больше не было никакого «мы». Было только «я». Коллектив и общество отошли на задний план. Первоочередной задачей было приумножение личного благосостояния, потому что настало такое время — эпоха расцветающего капитализма. К вам с молоком матери пришел здравый эгоизм и алчность. Еще скажите, что я не прав? Ну, допустим, вы все верно говорите. И дальше-то что? Весь этот обман — это нормально? Предлагаете мне опустить руки? Удивленно спросил я. «Я не имею морального права вам что-либо предлагать. Могу лишь дать совет. Я ни в коем случае не советую вам опускать руки. Майор, вы настоящая акула. Городской хищник, который всегда берет свое. Так начните помогать людям иначе. Стройте свои предприятия. Расширяйте количество рабочих мест и ассортимент своих услуг». Поднимайтесь по лестнице выше, до самой верхушки, ибо своими вероломными действиями вы рискуете разрушить и без того хрупкие скрепы нового мира. Люди откажутся от кабинок, когда будут готовы. Мы начнем отправлять анафемников в города, но когда будем уверены в том, что они не посрамят наше имя. Всему свое время, майор. Судьбу не всегда нужно торопить. Хм, интересная мысль. Ну так, недаром я старейшина. Старик развел руками. Вы не должны решать за людей, потому что чем больше вы шефствуете, тем менее самостоятельными они становятся. Понимаете, Невзоров в силу своей природы очень грубый правитель. Он уверен, что люди на самом деле, в большинстве своем, ничего из себя не представляют. Он не верит в то, что в сердцах большинства можно зажечь огонь. Он не верит в то, что люди способны объединиться ради всеобщего блага. И ваша задача, как акулы, — зажечь этот самый огонек. В противном случае вы рискуете создать тепличное общество, которое просто не сможет сопротивляться внешним силам. Просто представьте, что с ними будет, если контролирующего каждое их действие лидера вдруг не станет. Да они же сразу падут. Подумайте, прежде чем вот так выбивать у людей землю из-под ног. Для вас кабинки оказались трагедией и личным откровением, а для большинства они глоток спасительного воздуха. Думаете, они туда ходят просто так? Нет. Воспоминания помогают в тяжелые времена. Да и к тому же, революция никогда не была хорошим инструментом. Вам нужно действовать реформами, аккуратно и без лишних движений. Зажгите в сердцах людей огонь, чтобы они смогли прозреть и устремиться в будущее. Чтобы они сами отказались от кабинок, поверьте. Так будет куда лучше. «Так вы в курсе всего?» — удивился я. «Конечно. Я вижу мысли людей, чувствую их эмоции. Невзоров очень не хотел меня отпускать, но я поставил жесткий ультиматум». «И какой же?» «Сейчас это не имеет смысла». «Но если вы все знали, то почему же сразу не рассказали мне правду?» — возмутился я. «Потому что вы еще не были готовы. Скажите, поверили бы вы первому встречному старику?» «Не уверен». «Вот и я о чем. К тому же на эмоциях вы могли бы устроить скандал. А так все получилось довольно хорошо. Вы продолжаете служить на благо страны и активно развивать свой бизнес. Кстати, отличный пример того, что далеко не всегда нужно торопиться с некоторыми событиями. Как считаете?» «Считаю, что это сложно назвать примером. Черт знает, как бы тогда сложилась ситуация, но чисто по теории вероятности вы все же могли оказаться правы. Только вот одно мне не дает покоя. Как мне достучаться до людей?» «Ну, не разочаровывайте меня, майор», — усмехнулся старейшина. «Городским людям важна материальная составляющая. Не будьте жлобом и замотивируйте народ деньгами. Создайте крепкий коллектив со своей идеологией, а затем каждый член вашего сообщества будет отдельной рекламной единицей. Этаким пассионарием, который унесет ваши идеи в остальное общество, а дальше все уже будет зависеть от того, насколько вы проработаете свою идею. В плане жизни людям не нужны новинки. Им важно иметь под ногами благоприятную стабильность с возможностью роста». «А вы точно священнослужитель?» «Ха! До того, как попал на Марс, работал во многих местах. Опыт в менеджменте имеется. Да и недаром я старейшина», — хохотнул он. «Что же, за совет спасибо. Над реализацией подумаю. Кстати, если вы настолько всеведущий, то, может быть, и про бестию знаете?» «Увы, про этих таинственных существ я не в курсе». «Ладно, и на том спасибо. Если вы не против, я обсужу с Максом нападавших, и мы покинем Южный. Так что не переживайте». «Не-не-не!» — тут же запротестовал старик. «Я ни в коем случае вас не выгоняю. У нас с вами раньше были разногласия и недопонимания, но все же, как я уже говорил, нам сильно повезло, что ваши цели совпадают с нашими». «Хорошо. Был рад повидаться». Я пожал старейшине руку и поспешил выйти из кабинета. Чудной он. Интересно, каково это — слышать всех и вся? Как вообще происходит коннект? Загадки во тьме. А из домика КПП слышался смех. Макс наконец-то почувствовал себя дома и окончательно расслабился, веселя девчонок рассказами о своих поверхностных приключениях. «Одолжу у вас стендапера ненадолго». Я присел за стол и постучал пальцем по столешнице. «Нужны данные по ребятам, которые напали на тебя в пустыне. Где это было?» «Примерно в 65 километрах от последнего въезда», — взглянув на потолок, ответил Макс. «Примерно там, но то, что я увидел...» «Это сложно описать словами. Никогда такого раньше не встречал». «О, мы уже сталкивались с различными типами неизвестных технологий. Расскажи хотя бы примерно. Что там было?» «В общем, скорость была большая. Радар засек объект. Причем он появился из ниоткуда. Просто хоп и побежал в мою сторону. Присмотревшись, я увидел нечто отдаленно напоминающее робота. Четырехлапого дрона. Типа док, но с клешней вместо головы. Длинная такая, как будто шея жирафа». «Точно. И он так быстро бежал ко мне. Явно был настроен враждебно. Вернее, я подумал, что это технология Military Industries, мол, Невзоров среагировал и отправил за мной каких-то пустынных ищеек. Я попытался связаться с ним, но тот игнорировал. А затем из его клешни вылезла пушка. Он стрелял в меня чем-то вроде лазера или пучков плазмы, почти как в «Звездных войнах». Из оружия у меня с собой был только пистолет с магазином на 9 патронов. Ну, я попробовал отстреливаться, а этому стальному жирафу хоть бы хны. И тут мне пришла в голову гениальная идея. Я вытащил огнетушитель и швырнул прямо в пасть этого странного дрона. Прогремел взрыв, и стальная хтонь отстала от меня, но его место заняло два других. Один был с иной мордой, что-то типа крупной форсунки. Он плевался огнем и поджег блок системы охлаждения. «Уверен, что это был огонь?» «Ну да. Пламя, только вот оттенок розоватый, но тогда я не придал этому особого значения. Охлаждающая жидкость протекла и начала капать в привод левого заднего колеса. Датчики сошли с ума. Хотели экстренно тормозить. Пришлось ставить автопилот и пинать блок, пока не оторвется. А что с жирафами?» «Они внезапно исчезли. Я был слишком занят отпиныванием блока, что даже не заметил, как они свалили», — пожав плечами, ответил Макс. «Отлично!» Бисмарк победоносно подняла кулак вверх. «Что такое?» — удивился я. «Кажется, Макс, сам того не зная, напоролся на нашу основную цель. Теперь я знаю, чем можно задобрить Невзорова», — усмехнувшись, ответила она. «Погоди, но с чего ты взяла?» — решил уточнить я. «Помню, в рапорте указывалось, что ты встречался с аналогичным жирафом в каньоне. Макс 100% напоролся на базу». «Если это база, то почему жирафы не напали на нас?» Я сложил руки в замочек и внимательно посмотрел на нашу мисс Гениальность. «Не напали на нас?» — Бисмарк задумалась. «Быть может, поняли, что мы не по их душу и решили игнорировать?» «Вряд ли. Ты же у нас гениальный стратег. Должна знать, что система защиты так не работает», — отмахнулся я. «Скорее я поверю, что Макс не заметил хвост каравана. Возможно, наши цели что-то перевозили. Логистику никто не отменял». «Тоже верно. В любом случае, нам нужно срочно в зону покрытия. Возможно, Невзоров сможет подключить спутники и перехватит груз». «А как же чай?» — возмутилась Кей. «Увы, вопрос жизни и смерти», — вздохнув, ответил я. «Девчата, выступаем». «Координаты проверите мне полный отчет». Сергей Николаевич перекинул все наши данные помощнику, и тот поспешил удалиться. «Ну а теперь ко всему остальному. Майор Паркер, майор Такеда, вы можете быть свободны. Майор Сэвидж, а вас я попрошу остаться». Девчонки пожелали мне удачи и вышли из гаража, оставив меня один на один с главой клана. «Где пацан?» Голос Сергея Николаевича явно не предвещал ничего хорошего. «В Южном», — спокойно ответил я. «И как это понимать, майор?» Невзоров нахмурился, глядя на пятнистый кузов старого перехватчика. «Мне нужен был не сюрфер, а не его автомобиль. Сэвидж, я жду объяснений». «Мы оценили обстановку и приняли решение оставить Макса там». «Это я уже понял. Мне больше интересно, чем вы руководствовались». «Спросили у местных, и тут бам! Выяснилось, что это и есть тот самый парень, которого забрали несколько лет назад. И стало интересно. Вы еще долго будете укрывать от меня информацию, которая крайне важна для миссии? Лучшая защита — это нападение. Невзоров рано или поздно точно бросит мне ответку. Уволит или просто побьет, но пока я на коне, надо пользоваться». «Это не имело никакого отношения к заданию. Твоя задача — вернуть нетсерфера обратно на базу. Ни больше, ни меньше». «Я вернул похищенную технику. А место Макса в Южном. Он бы все равно от нас свалил, рано или поздно, это не важно. А по поводу информации... Я поговорил со старейшиной. Нафиг им не сдалась наша поверхность. Думаете, почему они так рьяно стерегут экраны? Хотели бы что-то сделать, уже давно бы сделали». «Это нарушение приказа. Нарушение дисциплины. Твоя основная функция — выполнять задание. И не тебе решать, что делать с целью. Ты меня понял?» «Я же говорю. Давайте посмотрим на ситуацию с логической точки зрения. Макс устал от этой жизни. Его сюда притащили силком. Он бы продолжал сбегать, пока в один прекрасный момент не подсунул бы вам сюрприз с сетью, а он это может. У каждого человека есть своя точка кипения». «Все верно, Сэвидж. У каждого есть своя точка кипения. Ты отстранен от заданий». Устало выдохнул Сергей Николаевич. «Как и вся твоя оперативная группа. Будете котят с деревьев снимать, да город патрулировать. У меня уже никаких нервов нет на твое самоуправство. Сказано привести нетсерфера, ты должен привести его мне. Неважно, откуда он. Неважно, что тебе пообещали жители Южного. У нас с Максом был строгий уговор, и он должен мне». «Должен что? Простите, а разве не ваши люди его украли? На кой черт вообще было тащить пацана в столицу? На этот раз не выдержал я». «Меня поставили перед фактом. У меня тогда не было выбора. Я должен был учесть все риски. И сейчас то, что ты оставил его там без присмотра, может нам всем очень серьезно аукнуться. Ты об этом подумал? Искренне веришь, что мы убили всех ренегатов? Да по пустыне ходит огромная куча бродяг. Да, они лишились лидера, но большая часть из них так и не вернулась обратно, и что-то подсказывает мне, ни хрена они не погибли. К тому же в Южный может заглянуть бестия. Именно она поставила там серверную нечто. Теперь спокойно может прийти с парочкой головорезов, и что? Думаешь, эти гвардейцы с мосинками с ней справятся? Как бы не так. Почему ты не слушаешь и не соображаешь головой?» «А на что вам спутники? Сделайте Южный районом повышенного приоритета. Пускай космические камеры следят за ним 24/7. Ваша система защиты актуальна как никогда». «Ты издеваешься? Отправить оперативную группу лучших из лучших, чтобы они привезли мне нетсерфера? Или подключить спутниковое наблюдение за Южным? Ха, дай-ка подумать, что эффективнее и дешевле?» «Черт, как же ты меня достал! Вот серьезно, мне порой кажется, что от тебя вреда больше, чем пользы. Может быть, уволить тебя к чертовой матери? А что, ты же у нас бизнесмен, так что бедным не будешь». «Отлично. Давайте так и поступим», — усмехнулся я. «Мне надоело бегать по всей Вести и закрывать ваши косяки». «Что ты вякнул?» — воскликнул Невзоров и со всей дури припечатал кулаком по броне перехватчика. «Говорю, увольняйте. Сами же сказали, что теперь я богач, могу и дома посидеть. Как раз думал, что пора бы фирмой заняться». «Ты охренел? Какое еще увольнение?» — завопил Невзоров. «Это я просто так, припугнуть». «Припугнули. Я увольняюсь». «Какой же ты все-таки пес, Сэвидж?» Злобно проурчал Сергей Николаевич, а затем начал принюхиваться. «Ух, Паркер, твою мать! Ты что, искренне веришь, что я не учую запах твоих б***ских духов?» Заорал Невзоров, и из-за поворота виновато выглянула Бисмарк. «Какого черта ты все еще здесь?» «А? Неужели? Ну-ка дайте-ка мне почувствовать аромат еще одной любопытной задницы. Ты посмотри, а! Послушная девочка Кайли тоже решила подслушивать. Я тебя не узнаю. Ты же у нас образец для подражания». «Прошу не давить на жнеца, Сергей Николаевич. Она с самого утра такая». Тут же вступился я. «Ответственность за их поступок беру на себя». «Нет-нет-нет, ты же у нас гордый. Увольняться вздумал. Так что давай разберемся, Сэвидж. Такая это какая? Не соображает, что подслушивать — это омерзительный поступок, который я могу приравнять к шпионажу?» — рявкнул Невзоров, отчего бедная Кайли тут же вывалилась с другой стороны выхода из гаража. «Дорогие дамы, при всем уважении, если я говорю, что хочу поговорить с этим ублюдком наедине, вы поджимаете хвостики и покорно уходите. Понятно?» «Сергей Николаевич, полегче. Они же девушки», предупредил я, всем своим видом показывая, что готов врезать ему еще раз, если понадобится. «Они мои подчиненные, Сэвидж!» — воскликнул Невзоров и направился к Кайли. «Хрен с ним, с Бисмарком. Она сама себе на уме. Вот мне больше интересно, что в голове у нашей супергерл. А, дорогуша, что с тобой сегодня, раз сам Сэвидж жалуется на твое поведение? Может быть, мне стоит поговорить с Такедой Дано и отправить тебя обратно в охрану? Как думаешь?» «Простите, сэр». Кайли тут же вытянулась по струнке, словно бравый солдат. «Такого больше не повторится, сэр». «Уверена? Ха. Скажите, чьей идеей было подслушивать, а?» Невзоров внимательно оглядел девчонок. «Моя», — ответила Хелен. «Ну, конечно. Паркер, кто же еще? Как тупорылая школьница. Смотреть противно». «Извините, сэр. На самом деле это была моя идея», — тут же призналась Кайли. «Прикрываете друг друга? Славно. Только вот вам сейчас это не поможет. Скажи-ка, дорогуша, почему у тебя сегодня странное поведение? Может быть, ты простудилась? Подхватила редкую болезнь бодикада, а?» «Никак нет, сэр!» «Не верю», — злобно проурчал Невзоров. «Эрис, просмотреть монитор майора Кайли Такеды. Живо!» И спустя мгновение глаза Сергея Николаевича налились кровью. Он резко повернулся в мою сторону, словно ястреб, заметивший сваливающую серую мышь, а Кайли в этот момент залилась румянцем и виновато опустила взгляд. «Сэвидж!» — прорычал глава клана, сжав трясущиеся кулаки. «А, Сэвидж, ничего не хочешь мне рассказать?» «Что?» Я лишь моргал и ничего не понимал, хотя кое-какие подозрения уже закрались. «Четвертая неделя». Невзоров буквально испепелял меня взглядом. «Против полутора недель у Алиси. Ублюдок! Да как ты вообще успел?» «Погодите, так Кайли тоже?» Я побледнел, а кровь тут же застыла в жилах. На лбу выступил пот, губы мгновенно пересохли. Я даже боюсь представить, что будет, если дома узнают. «Получена ачивка. Отец молодец. Плюс 300 тысяч к «Ваши яйца оторвут и повесят на провода возле дома в назидание». «Ага. Знаешь ведь, между делом я еще и генный инженер. У меня особенная Эрис с медицинским плагином. Я могу определить ДНК сразу, как только появится плод. 100% совпадение», — ответил Невзоров и тут же взял жнеца за руку. «Прошу простить меня за такое скверное поведение. Я не знал всей ситуации, поэтому позволил себе лишнего. Госпожа Такеда, я вас поздравляю с этим знаменательным событием и очень надеюсь, что вы позволите этому олуху заботиться о вас и дальше». «Конечно, позволю. Я люблю Марка», — смущенно ответила она. «Боже, какое большое сердце! Сэвидж вас просто не заслуживает, но... Видимо, правду говорят, что девочкам нравятся долбы. Но скажи, почему ты скрывала?» «Я волновалась, не знала, как сказать, а потом вскрылась ситуация с Кри, и я... Я продолжала молчать, чтобы не накалять обстановку дома», — призналась Кайли. «Я отношусь к Кри не только как к подруге. Скорее, мы уже стали сестрами. Думаете, она простила бы такое?» «Боюсь, это не та ситуация, чтобы скрывать от близких. Хотя с таким-то папашей... Я бы тоже немного переживал о будущем». «Эй!» — возмутился я. «Через 5 месяцев ты станешь первой на очереди в ЗАГС. Это так волнительно». Невзоров с восхищением смотрел на бодикада. В его взгляде читалось неприкрытое любопытство. «Чертов любитель Евгеники!» Затем он злобно зыркнул на меня. «А ты? Сопроводи невесту до дома. Я сообщу Такеде Дано о ее внеплановом отпуске». «Так-так-так. О каком внеплановом отпуске вы должны мне сообщить?» В гараж зашла целая делегация. Такеда Дано в сопровождении полковника Хана и еще нескольких бодикада. «Сергей, что тут произошло?» «О, здравствуй, брат. Дело в том, что одна из твоих дочерей скоро станет мамой», — гордо сообщил Невзоров. «Кто отец?» — поинтересовался Такеда Дано. «Майор Сэвидж, брат». Сергей Николаевич указал на меня. «Как неожиданно и приятно». Старик применил все свое актерское мастерство, дабы изобразить максимальное удивление. «Господин Сэвидж — отличный муж, воин и друг. Человек, на которого можно положиться. Как же я счастлив, что теперь мы будем родственниками. Теперь ты мой зять». «Получена ачивка. Вы задобрили деда. Плюс 200 тысяч к шансу попробовать его фирменный самогон Сакури». «Но официально они станут семьей только через 5 месяцев. Так что формально Сэвидж пока только мой зять», — вступился Невзоров, крайне неодобрительно глянув на своего старого друга. Важно то, что по факту моя девочка совсем скоро станет истинной женщиной. Так что меня тоже можно считать зятем. Сопротивлялся Такеда Дано. Нет, нельзя. Нет, можно. Мужики столкнулись лбами, пока охреневающий от всего происходящего хан не растащил их по углам, как взорвавшихся боксеров. Ладно, Сергей. Тебе пока удалось вырвать первенство в этой гонке, но мне плевать, что твоя дочь уже обречена. Главное то, что моего наследника сделали первым. Господин, вы подслушивали? Возмутилась Кайли. Мой лучший друг слишком громко говорил про 4 недели, ничего не мог с собой поделать. Решил поздравить будущую маму, а тут ты. Экая ирония, улыбнулся Такеда Дано. Но я сюда пришел не просто так. Есть у меня одна проблемка, которую может решить только зятёк. Не выйдет, отмахнулся Невзоров. Сэвидж решил уволиться из ДКБ. Он же теперь у нас миллионер. Ему можно все. Решил, не значит, что уже ушел. Прошу вас, дело касается моего сына. Старик умоляюще взглянул на меня. Что же, вам очень повезло, что я не успел отправить документы. Тяжко вздохнул я. Несмотря на выходки Невзорова, настроение улучшилось. Бисмарк вызвалась отвезти Кайли домой и проконтролировать, чтобы все было хорошо. А я в очередной раз осознал, что контрацептивы придумали не просто так. Привык, что чем старше становишься, тем сложнее заделать малого. А тут 2 молодых организма. Тем более Кайли — бодикада, а у них с репродуктивными функциями наверняка все отлично. Но несмотря на все это, черт возьми, я был крайне рад. Можно было бы еще взгрустнуть в прежних условиях, что, мол, денег нет, надо как-то крутиться, а сейчас вообще вопросов нет. Если честно, с того самого момента, как я узнал всю правду о гибели человечества, где-то в глубине души назрел план о семье. Сразу как поднимусь и найду достойную женщину, заделаю с ней 2 детишек. Только вот не думал, что достойных окажется так много. 2 дебила, — вздохнула Эрис, когда мы ехали в сторону башни Такеда Групп. «О чем это ты?» — поинтересовался я. «А вас с Невзоровым. Один взял на понт, а второй этот же понт развернул в обратную сторону. Что Невзоров, идиот с огромным эго, что ты. Вы 2 сапога пара. Мне кажется, он не уволил бы тебя, даже если бы Такеда Дано не вмешался. Отозвал бы документы, а потом шантажом заставил вернуться на службу. Он не подумал о Максе, не подумает и о тебе. Невзоров — типичный управленец. Ему нет дела до частного случая, только цифры и активы. Макс — обычный пленник, а я — отец дражайшего внука. Забыла, как он печется о своем наследии. Почему именно внук? Может быть, все-таки внучка? Ставлю 100 на пацана. Ох, пока что это не важно. Невзоров бы смог испортить тебе жизнь, если бы захотел. И что с того? Я раздраженно тарабанил пальцами по ободу руля своей волжанки. У меня теперь есть право выбирать. Да-да-да. То, что ты его зять, еще не значит, что он вот так просто освободит тебя от контракта. На поддержку Такеды я бы тоже не очень рассчитывала, так как и все дубликаты — собственность корпорации. Тебе очень сильно повезло, что Кри обратила внимание и втрескалась именно в тебя. Иначе Невзоров уже из-за твоих выходок давно бы выкинул тебя из военной гильдии. А без нормального отзыва с прошлой работы куда бы ты подался? Что бы делал? Поверь, я бы с этим разобрался. «Лучше скажи, чего ты опять завела свою шарманку? Ощущение, будто все девчонки решили сегодня свести меня с ума». «Марк, пожалуйста, будь осторожен. Не забывай, кто есть Невзоров на самом деле». Голос Эрис был необычайно серьезным. «Ты не в школе, чтобы перечить людям высшего ранга. Иерархию не просто так придумали». «Он сам виноват». «Ага, ты пока не дорос до его уровня. Рискуешь слишком сильно, хотя сейчас ставки очень высоки. Психанет и сделает что-нибудь ужасное, что тогда?» «Не психанет. Не в его стиле», — отмахнулся я, припарковав машину в небольшой пятачок. «Я уже устал бегать на задних лапках. У меня есть корпорация, на ресурсы которой я планирую занять кресло в совете». «Вот именно. Не проще ли наоборот? Сдружиться с Невзоровым, чтобы он всячески тебе помогал?» «Ха, Эрис, ты слишком наивная. На гору надо лезть самостоятельно. А знаешь почему? Да потому что те, кто тебе помогал, рано или поздно с тебя спросят. Люди продвигают своих не от доброты душевной, а чтобы брать под контроль определенные сферы власти. Сам так делал на Земле. Проще не всегда значит лучше. И в данной ситуации я точно не собираюсь просить помощи Невзорова. Я от него устал. А если так подумать, деньги мне разрешил оставить Колесниченко. А он сейчас в местах не столь отдаленных. А значит, что? Правильно. В моей системе не осталось посредников. Еще немного, и я точно стану царем горы. Думаешь, у тебя получится? Получится. Главное знать, за какие ниточки дергать дальше, ответил я и вышел из машины. Мир проще, чем может показаться на самом деле. Если есть ресурсы и голова на плечах, можно таких дел наворотить. Боже, мне даже немного жутко от самого себя. «Неужели слова старейшины произвели на тебя такое сильное впечатление?» — удивилась Эрис. «А разве он в чем-то не прав? Если люди самостоятельно откажутся от кабинок, то это будет двойной победой. Когда человек сам принимает решение, у него не остается сомнений, понимаешь? То есть на выходе мы получаем более стабильного гражданина». «О, опять вспомнилась та история про метки бодикада. Ты иногда серьезно меня пугаешь». «Не бойся. На этот раз все будет хорошо», — злорадно улыбнулся я и направился к делегации Такеды Данно. А вот и башня Такеда Групп, одна из самых высоких в Нейрополисе. Правда, всю ее поверхность покрывало специальное отражающее полотно, которое позволяло воспроизводить огромные проекции. Как правило, вокруг небоскреба плавали гигантские золотые рыбки. А по праздникам можно было увидеть огромного дракона, который рассыпал золотые монеты и извергал из пасти пламя. В общем, очень красиво и креативно. Японцы, как и всегда, в своем стиле. На входе встречали скульптуры в виде позолоченных драконов, а ближе к двери тусовалась стайка дронов со сканглазом. С охраной тут все в порядке. Поднявшись на 134 этаж, мы направились в актовый зал. «Скажите, а кто свидетель?» — поинтересовался я. «Сейчас все увидите», — спокойно ответил Такеда Дано и толкнул широкую дверь. А в центре актового зала сидел Хорь. «Вот так встреча!» — усмехнулся я, разведя руками в разные стороны. Синдзи-кун ничего не ответил, а лишь испуганно побежал к аварийному выходу, но Хан тут же перехватил суперагента. «Что такое?» — возмутился Такеда Дано. «Что за неуважительное поведение?» «Зачем вы привели сюда короля?» — злобно спросил Хорь. «Затем, что он поможет тебе расследовать это дело. А теперь давай, расскажи все, что знаешь майору, со всеми подробностями. Нам важна любая мелочь». «Но я не доверяю ему». «Главное, что ему доверяю я», — сухо ответил Такеда Дано. «Рассказывай, Хорь, не испытывай мое терпение». «Хорошо». Суперагент тяжело вздохнул и вернулся на свое место. «Так уж вышло, что наша внутренняя разведка начала подозревать, что Змеиный Король — ловко завернутая ловушка от Невзорова. Этакий Джокер, который должен вовремя вылететь из колоды и всех нас покрыть. А произошло это из-за странного поведения жнеца. Кайли Такеда должна была следить за тобой и передавать информацию главе клана, но она потеряла над собой контроль, что в итоге послужило поводом для начала нашей разведывательной деятельности против тебя». «Чего?» Я не поверил своим ушам, но зато все встало на свои места. «Не удивляйтесь, майор. Даже я сперва так подумал», — признался Такеда Дано. «Кайли сложно раскусить. Она долгие годы была очень замкнутым человеком. Каким же образом вы нашли к ней подход, для меня остается загадкой». «Известно каким. Я на какую-то долю ДНК псионик, старик. Вот и весь секрет». «Но каким образом я мог представлять угрозу для клана?» — поинтересовался я. «Убийство бодикада, да и в целом перерубить мой спецназ под силу только истинному профессионалу», — пожав плечами, ответил Такеда Дано. «Да и, как показывает практика, не стоит недооценивать темных лошадок. Они в большинстве своем бьют куда сильнее, но это всего лишь лирика. Прошу, Синдзи-кун, продолжай». «Полковником Ханом был создан специальный отряд по слежке за тобой», произнес Хорь, а я, в свою очередь, с осуждением посмотрел на Хана. Тот застенчиво отвел взгляд. «Нас всех интересовало, кто ты. Что ты вообще за тварь такая? И наши опасения лишь усугубились, когда жнец потеряла контроль над собой. Мы долгое время были против любых совместных операций. Я вообще всем говорил, чтобы тебя не подпускали и на километр к господину. И мы были близки к продавливанию своей идеи, но тут объявилась полковник Исуруги. Это Мегера. Хорь. Хан показал огромный кулак. Прошу прощения, эта замечательная женщина начала вводить смуту и говорить, что капитан Сэвидж — обычный человек, и что чувство жнеца — случайность, а не грамотная афера короля. Мы не верили, но тогда я начал терять единомышленников. Сперва от меня отвернулся весь офицерский состав клана Такеда. Потом отвернулись и бодикады, ибо рейтинг короля рос как на дрожжах. Воины, в том числе и полковник Хан, превратились в визжащих девочек-фанаток, которые запали на короля, как на южнокорейский бойсбенд. О, как я негодовал, как я злился! Но в итоге мастер Юм поддержал меня. Мы начали вместе думать о том, как спасти клан от тебя. Хорь тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. Но Такеда Дано быстро меня раскусил. Я не мог вот так запросто раскрыться перед мастером Юмом. Не хватило сил. Я боялся, что не смогу простить себя за это. Однако спустя некоторое время я начал замечать, что мастер Юм стал слишком раздражительным. Не помнит некоторых моментов из своей жизни, не помнит своих друзей и... Черт возьми, он забыл, что ненавидит гольф! Как прикажете это понимать? «Майор, у вас есть соображения на этот счет?» — спросил Такеда Дано. «Синдзи-кун говорит правду. Я и сам замечал за сыном странные вещи». «Как давно началось такое поведение?» — поинтересовался я. «Сразу как от меня отвернулся полковник Хан и большая часть бодикада». «По времени сколько прошло?» «Думаю, что примерно 2 месяца». «Хм, я задумался. Господин Такеда, могу я поговорить с вами наедине?» «Конечно. Ребята, вы его слышали?» Старик сделал жест рукой, и все молча покинули зал. «Это очень секретная информация, если вы понимаете, о чем я». «Я вас понял». Такеда Дано вытащил глушилку для бодикада. «Итак, что случилось с моим сыном? Есть ли хотя бы маленький шанс на его спасение?» «Честно, вопрос сложный. Шанс, конечно, есть, но тут все зависит от самой бестии». «Неужели вы думаете, что тут ситуация как с верховным лидером?» — ужаснулся старик. «Уверен на 99%. И... я должен уточнить у Сайдзасана, нашел ли он способ, как вычислить Химеру. Если да, нам нужно срочно ехать к мастеру Юму. Выпытаем все, что сможем. Химеры очень сговорчивые, когда дело касается их жизни». «Не будем терять время». Такеда Дано резко развернулся и быстрым шагом направился к выходу. «Майор, я нанимаю вас для этого дела. Плачу любую сумму вне зависимости от результата». «Уверены? Не проще ли доверить это дело зверью?» «Враг на пороге, майор». Голос старика дрогнул. «Боюсь, что вы единственный, кому я все еще могу доверять в этом городе». Вооружившись старым добрым АК, я стоял возле входа в складское помещение, где хранилась охладительная жидкость для военной техники. Судя по трекеру, наш лженаследник скрывался именно здесь. После небольшого мастер-класса от Изаму выяснилось, что синтетические химеры на 2 градуса холоднее обычных дубликатов, так что выделить среди всех прочих холодную тушку будет проще простого. «Эрис, режим предатора», — скомандовал я. «Есть!» Тут же ответила помощница и включила тепловизор. Хорь с напарниками подорвали широкую дверь склада, а я со спецназом Такеды устремился вперед. И действительно, наследник оказался холоднее остальных. Причем, судя по цвету, он должен быть уже трупом. А на складе явно проходила какая-то сделка. Судя по аккаунтам, ненастоящий Юм решил сторговаться с ребятами из клана Марони. Даже если бы это был оригинал, ничем хорошим данная ситуация бы не закончилась. «Всем лежать! Морды в пол!» Отключив тепловизор, заорал я, с налета положив первого попавшегося мафиозника лицом на землю. Люди Марони были дисциплинированы, поэтому без лишних слов сложили свои беретты и легли на пол. Но вот Химера явно не посещала уроки актерского мастерства. Можно же было просто подойти и до последнего отыгрывать настоящего мастера Юма, чтобы потом под шумок свалить. Но нет! Парнишка резко развернулся и дернул так, что даже Усейн Болт позавидовал бы. Прицелившись, я дал очередь по ногам лженаследника, но тот, нагло поимев все возможные законы физики, смог уклониться. Выбора нет. Пришлось бежать за ним, в надежде сбить засранца своим верным АК. «Судя по ящикам, ненастоящий Юм хотел купить у Марони оружие», — пояснила Эрис, пытаясь рассчитать дальнейшие действия Химеры. «На кой черт ему это?» Я бежал со всех ног, пытаясь хоть что-то противопоставить синтетическим мышцам. «Понятия не имею. Но ты практически держишься с ним на одной скорости. Молодец, Марк, так держать. Но двухнедельный курс мельдонии я бы на твоем месте пропила». «Ага, спасибо за поддержку», — выдохнул я и, спрятав АК за спину, вытащил Стечкина. «Все же стрелять на бегу из пистолета куда проще». Однако Химера все равно с легкостью увернулась от моих пуль. «Дерьмо. Эрис, мне нужна карта и дороги, куда этот говнюк может убежать». «Так, ну, судя по схеме, тут есть всего три пути. А вот по какому он пойдет, это уже непонятно. Нужно подумать». Помощница вывела мне на интерфейс карту с тремя маршрутами. «Отлично. И куда он побежит?» «Если подумать логически, то левая дорога ведет к канализации. Оттуда свалить от служителей закона гораздо проще. Нахал не ловит, огромная разветвленная сеть с кучей возможных маршрутов, ну и ограниченная видимость, ибо подсветка есть только на инженерных участках постоянного контроля, а ночное зрение подключено далеко не у всех служителей закона. Так что поставлю на зеро». Забежав в строящиеся здания, я залез на второй этаж и, увидев метку, на всей скорости помчался к ней. Лженаследник лихо перепрыгнул через забор и побежал в сторону коллектора. Собственно, как я и думал. Мэри Сью во всей красе. «Марк, не хочу расстраивать, но впереди преграда!» Эрис указала на заколоченный досками выход. «А нет, Мэри Сью отменяется!» «Плевать!» Разогнавшись, я выставил вперед протез и пробил доски насквозь, в лучших традициях универсального солдата. Пристроившись к первому окну, я прицелился и выстрелил по ногам Химеры. Лженаследник вскрикнул и рухнул на асфальт. Внизу как раз лежали мешки с мусором. Перемахнув через подоконник, я полетел вниз и так шандарахнулся о строительные отходы, что чуть сусликом не заверещал. «Прыжок веры не удался», — прокряхтел я, потирая ушибленные ноги с разодранными джинсами. «Так, блин, Марк, ну что же ты?» Эрис хлопнул рукой по лбу, но сейчас не было времени на разбор полетов, ибо лженаследник нагло уползал в сторону коллектора. «Вы имеете право хранить молчание», подбежав к нему, произнес я и приставил пистолет к голове. «Все, что вы скажете, будет запихнуто вам в задницу. Слышишь меня?» «Да, сэр», — испуганно ответил Химера. «Вот ты славно. А теперь пойдем, поговорим». Я бесцеремонно положил ненастоящего Юма себе на плечо и направился в сторону склада. «Зря ты закосплеил сына японского самурая». «Ой, зря».Лженаследник сидел в комнате допросов, а я обрабатывал свои ссадины. Увы, несмотря на кучу новых технологий, пероксид водорода и зеленка продолжали быть топом. Химера то и дело пытался свалить, поэтому оперативники привязали его к стулу. На лице нашего пленника отчетливо отражалась паника. Бедолага, видимо, не ожидал, что его так быстро вычислят. Идиот! «Отдайте все! Положите в мусорные баки в 9:15 утра!» Ныл он с ужасом, глядя на полковника Хана, который просто точил свой штык-нож. «С оружием понятно. Ты лучше скажи о своей первоочередной задаче». «Я просто должен был убить короля змей, и все. Это была моя основная задача». «Какие дополнительные цели и задачи?» — холодно спросил здоровяк. «Заниматься исследованиями в клане и вносить возможную смуту, поскольку создательница утверждала, что клан Такеда очень опасен. Мне сказали, что я должен заменить сына главы, но я не думал, что все обернется таким фиаско. Зверьё были верны мне. Я думал, что установил контакт, но Такеда Дано... Он обманул меня, перехитрил. Обидно, знаете ли». «Мне плевать, что ты там сейчас чувствуешь. Где настоящий Юм? Говори!» «Я не знаю! Меня не посвящали в такие тайны!» «Я буду резать тебя на мелкие кусочки». Из уст Хана это звучало максимально устрашающе. «Не знаю, клянусь, прошу, не надо делать больно, я родился в каньоне, оттуда пришел. Создательница дала мне задание, и я практически его выполнил. Она обещала мне 100 лет на Марсе, понимаете? 100 лет счастливой жизни среди людей. Я так старался!» «Можете заканчивать допрос», — вздохнул я. «Почему это? Он должен сказать, где мой сын. Даже если Юм мертв, я обязан похоронить его по всем заветам нашего народа. Это мой долг как отца», — строго ответил Такеда Дано. «Химеры всего лишь безвольные болванчики. Они не в курсе великих планов своей создательницы. Мы уже все это проходили. Сейчас вы зря тратите время, лучше отдайте его Изуму. Вдруг он что-то найдет». «Майор, ну что же мне делать? Я должен найти своего сына. Хотя бы узнать, что с ним случилось». Голос старика опять дрогнул, и я прекрасно понимал его горе. «Понимаю ваши переживания, господин Такеда, но на данный момент мне нечего вам рассказать. Нужно продолжать поиски бестии. Найдем ее, найдем информацию о вашем сыне». «Невзоров уже сказал, что по координатам, где было совершено нападение на перехватчик, так ничего и не нашли», — тяжко вздохнул старик. «Я прошу вас, не как глава клана, а как отец. Помогите мне». «Помогу. Обязательно помогу. Но а пока я начну сбор информации. Есть шанс, что химер гораздо больше, чем мы думаем». «Спасибо». Такеда Дано на удивление низко поклонился. Такое у азиатов было чем-то запредельным. Перед кем попало, они голову низко не опускают. «Пусть боги хранят вас». «Буду им благодарен», — ответил я и вышел из комнаты допросов. «Итак, что мы имеем в сухом остатке? Выборы верховного лидера назначены на следующую субботу, а значит, жди беды». Бестия и не думала униматься. Она продолжает свою деятельность в пустыне и через химер. Хреново признаваться, но шансы того, что сын Такеда Дано жив, крайне малы. В любом случае, помянуть тех, кто больше не с нами, еще успеем. Главное теперь защитить тех, кто все еще продолжает жить. В задумчивости я сел в машину и покатил домой. Ниточек для поиска Юма у меня все равно нет, а солнце уже клонилось к закату. Лучше немного перевести дух и завтра вновь продолжить поиски с новыми силами. А то опять какой-то уж больно богатый на события день. Припарковав «Волгу» к забору, я обнаружил рядом с нами красный жук. Хо, может быть, у Исуруги опять гости? Открыв калитку, я зашел во двор. Как-то подозрительно тихо. Обычно девчонки тусили на улице допоздна. Осторожно заглянув в дом, я услышал голоса с кухни. Видимо, опять какой-то дамский совет. «Ух, твою же мать! Со всеми этими перестрелками и лженаследниками я совсем забыл про то, что во второй раз стал папой. Наверняка Кайли уже всем рассказала, и они теперь решают, какой кабачок затолкать в меня первым». Скинув куртку, я на цыпочках направился в сторону ванной комнаты. «Марк!» Из кухни выглянула Кри и радостно улыбнулась. «Ты чего там, как мышь, тихушничаешь? Давай иди сюда». «А, я... ага». Опасливо сглотнув, я направился за женой на кухню. «Здрасть». За столом сидела хозяйка жука и по совместительству мама Кри. «А мы все ждем и ждем, когда наш дорогой будущий папочка вернется с работы». «Здравствуйте, тетя Нина». Растерянно поздоровался я, чувствуя, как мои органы нервно сжимаются в комок. «Какими судьбами?» «Ну так, этот паразит Невзоров меня даже на свадьбу родной дочери не позвал. Я, конечно, была в командировке, но ради такого события точно бы сорвалась в Нейрополис», — довольно ответила она. «Вот, собственно, решила заехать и поздравить лично. Для нас это большой праздник, ведь Олеся такая застенчивая девочка. Мы уж думали, что она никогда не найдет жениха». «Ма!» — возмутилась Кри. «Да, я бы не сказал, но ладно». Как-то слишком спокойно они себя ведут. Кри, а уж тем более ее красноволосая взрослая версия, явно не оставили бы от меня и мокрого места, если бы узнали про Кайли. «Ты что, Олеся очень скромная и необщительная, а вот с тобой расцвела. Кстати, у меня есть отличный специалист по женскому здоровью. Он работает в центре Нейрополиса, и очереди невероятные, но я смогу по блату выбить для тебя талончик». Тетя Нина хлопнула Кри по плечу. «Буду очень благодарна. Кстати, Марк, а ты чего такой потерянный? Опять что-то на работе?» — с волнением спросила Фурия. «Да нет, просто...» Я напоролся взглядом на Бисмарк, которая тут же побледнела и показала руками крест, намекая, что Кайли нифига не рассказала. «Разбирался с ребятами из клана Такеда. А еще наш нетсерфер сбежал обратно в биом. В общем, ничего такого». «Уху! Уху!» раздалось с улицы, и Хелен с разгона прямо в одежде улетела в бассейн. «Странно это». «Что, Макс?» — удивилась Кри. «Так он из Южного? Господи, вот так и знала». «Ага. Это его сестру мы нашли в пустыне, но это все мелочи. Давайте лучше поговорим про вас». Я взял жену за руку и посмотрел на тетю Нину. «Не-не-не, так не пойдет», — запротестовала Невзорова-старшая и вытащила из сумки бутылку игристого. «Где остальные девчонки? Слышала, что старушки Жалины Азуми тоже здесь. Эй, девчата, выходите!» В коридоре послышалась какая-то возня, и на кухню влетела Лия. Ее как будто катапультировали. Она взглянула на меня. Ее щеки тут же залились румянцем, а по глазам и невинной улыбке читалось: «Сэвидж, кобелиная личность, я оторву тебе яйца и подвешу их на провода в назидание». «Здравствуйте», — неуверенно произнесла любительница животных. «О, Лия! Рада, что ты тоже тут. Как папа? На пенсию отдыхает?» — с интересом спросила тетя Нина. «Ага. Вчера рассказывал, что ездил на рыбалку», — промямлила Лия и посмотрела в коридор. Оттуда десантировалась Азуми. «А вот и я!» «О, здорово, бабуля!» — обрадовалась тетя Нина и тут же схватила певицу. «Сколько лет, сколько зим! Я уж думала, что ты постарела и умерла, а нет, все так же, как 40 лет назад». «Да, и не говори, сама-то ни капельки не изменилась. Может быть, ты тоже бодикада, а?» Неловко пошутила Мариарти-сан, отчего сама же и смутилась. В коридоре вновь послышался шепот. Ощущение, будто началась борьба. «Что-то мне нехорошо», — покраснев, пискнула Азуми и постаралась вырваться из цепких объятий Невзоровой-старшей. «Я пойду в туалет». «Нет, мы же только встретились. Бодикады не болеют коликами и диареей. Ты забыла? Не отпущу, пока не расскажешь мне о своей жизни. Как дочь, как ты сама? Кстати, у красотки Кайли кто-то появился». Мы с Лией тут же подавились и закашлялись. «Что, Кайли? О, ты же знаешь, она так нелюдима, почти как Олеся, только еще нелюдимее», — уклончиво ответила Азуми и кое-как выскользнула из объятий. «Пойду припудрю носик и верн...» Однако Мариарти-сан лишь со всей силы врезалась в вылетающую из мрака коридора Жалин. «Опа!» — тетя Нина хлопнула в ладоши. «Все звезды прошлого в одном доме, просто праздник какой-то!» «Привет», — вяло улыбнувшись, ответила Жо, соскребая с себя Азуми и откидывая в кресло. «У нас тут суматоха, как и всегда, ты же знаешь». «Ничего не знаю, но очень хочу узнать. Что тут происходит? Неужто все никак не отошли от новообразовавшейся пары?» Хитро улыбнувшись, спросила Невзорова-старшая. «Конечно. Такое великое событие». «Ага. Ну что-то уж больно вы странно себя ведете. Может, поделитесь, что случилось?» Тетя Нина с подозрением взглянула на меня. «Марк, родной, что тут происходит, а?» «Честно говоря, мне тоже хотелось бы знать». Крит тоже внимательно посмотрела на меня. «Извините, но проблема во мне». На пороге кухни появилась Кайли, разодетая в белое кимоно, которое в аниме с какого-то перепуга называют «праздничной юкатой». «Дебилы!» Но Кайли выглядела просто потрясно. «О, какая очаровательная юная леди!» — восхитилась тетя Нина. «Выглядишь как образцовая жена. Неужто появился мужчина, который захватил твое сердце?» «Ну, на самом деле я пришла сказать вам, что жду наследника своей семьи», — смущенно ответила Кайли и погладила себя по животу. «Черт! Если бы не смертельная опасность в лице женской половины семьи Невзоровых, то я бы захлебнулся от милоты». «Ого!» Невзорова-старшая обрадовалась еще больше. «И кто же отец наследника? Такая хорошая и красивая девушка наверняка выбрала себе достойного мужа». «Отец ребенка и мой будущий муж?» Кайли посмотрела на меня. «Сидит сейчас передо мной». На кухне опять воцарилась гробовая тишина, и лишь вылетевшая пробка от шампанского вывела всех из ступора. Я хотел было прыгнуть в сторону окна, но острые ноготки Кри мгновенно вцепились в мою живую руку. «Это что?» Тетя Нина испускала очень жуткую ауру и медленно поворачивалась в мою сторону. «Какая-то дурацкая шутка». «Никак нет, можете проверить», — вздохнула Кайли и прикрыла губы широким рукавом кимоно. «Это следствие нашей с Марком огромной и чистой любви». «Сэвидж». А в голосе Невзоровой-старшей послышались знакомые нотки. Получена ачивка. Вы разозлили тещу. Плюс 500 тысяч к... Теперь ваши яйца точно будут висеть на проводах в назидание. Вот недаром говорят, что муж и жена — одна сатана. Глава 12. Часть 2. Меня интересует только одно. Вы живете здесь уже уйму времени, а срок небольшой. Тетя Нина наконец-то умерила свой пыл и решила разобраться в тонкостях вопроса. «Как вообще такое возможно? Ты воздушно-капельным путем, что ли, проникаешь? И что важнее, Невзоров в курсе?» «Да», — признался я. Он уже осмотрел Кайли своим плагином и подтвердил 100-процентное попадание. «И ты все еще жив?» — удивилась Невзорова-старшая. «Удивительно. Видимо, между вами реальная любовь. Невзоров никому и ничего не прощает, особенно если дело касается семьи. Не скажу, что мне не нравится эта черта его характера, но проблемы случаются. А ты что скажешь, Олеся?» «Это было до меня, значит. Я увела Сэвиджа у Кайли. Как-то так», — отозвалась Кри, продолжая удерживать меня за руку. «Водил шашни со всеми, прямо у меня за спиной. Нет, я, конечно, догадывалась, что между вами связь, но даже представить не могла, что именно такая». «Ты же говорила, что не потерпишь соперниц», — удивилась тетя Нина. «Времена меняются. Ситуация тоже». «Молодежь, сами не знаете, чего хотите», — отмахнулась мать Фурии. «Но ничего, я тоже была молода, всякое бывало. Главное, чтобы вы все потом не пожалели о своем выборе. Тяжко это, совместный быт вести. Женщина в семье хозяйка, а если же в доме будет несколько хозяек, то как быть?» «Как-то уживаемся уже не первую неделю», — пожав плечами, произнесла Кайли. «Проживем и дальше. Господин Сайдзе говорил, что после свадьбы жизнь не меняется». «Да, так и есть. Но у вас иной случай. Однако я надеюсь, что больше никто на тело Сэвиджа не зарится». Тетя Нина взглянула на Бисмарка, с которой стекала вода, а затем перевела взгляд на Лию. «Вот, ты! Я чувствую от тебя энергию». «Ну, я...» Любительница животных испуганно спряталась за Жалин. «Кстати, а вы чего не уследили?» Тетя Нина с осуждением посмотрела на королев. «Должны были регулировать процесс». «Вообще-то мы тоже в доле», — застенчиво произнесла Азуми. «Вот блин, всегда такие гордые и независимые. А как пришла Невзорова-старшая, так сразу и слово поперек боятся вставить». «В доле?» — тетя Нина весело рассмеялась. «Ой, бабки старые, вы-то куда лезете? Насмешили, вам бы уже с пенсионной карточкой да в пятерочку к 10 утра». «Эй, мы выглядим как студентки!» — возмутилась Жалин. «Но это не отменяет вашей сути. Мы можем выглядеть хоть на 18 лет, но проблема разницы духовного возраста всегда будет. Да вам же просто не о чем с ним поговорить. Он вам не то что в сыновья, а во внуки годится. Жо, ты ведь знаешь, как это бывает. Уйдет к молодухе опять, и плакать будешь». «В этом вся фишка. У него уже есть Кайли и Олеся. Думаешь, что силы останутся на кого-то другого?» А Жалин оказалась намного продуманнее, чем я ожидал. «Мы делили мужика, много наших полегло», — усмехнулась Эрис. «Это ж Сэвидж», — хихикнула тетя Нина. «Он тот еще скользкий тип. Отовсюду смог выбраться». «От Олеси и Кайли удрать не удалось. Но вот тут как раз мы и взяли ситуацию в свои руки. Ради счастья дочери я готова на все», — гордо заявила Азуми. «Мама, а ты можешь быть хоть чуточку скромнее?» — смущенно произнесла Кайли. В этот момент со стороны калитки послышался звонок. «Мы кого-то ждем?» — поинтересовался я. «Невзоров, поди», — отмахнулась тетя Нина. «Он любит внезапно объявляться». «И приходить без стука», — нахухлилась Бисмарк. «Так что это явно не он». «Схожу, проверю». Я взял Стечкина и направился к калитке. Не люблю поздних гостей. «Эрис, посмотри оружие и взрывчатку». «Нет там ничего опасного. Аккаунты клана Рокфеллер», — ответила помощница. «Неужели?» Я подошел к небольшой металлической двери и выглянул. Действительно, перед забором стояло 3 парня в крайне дорогих костюмах. Типичные корпораты. «Добрый вечер, майор», — радостно улыбнувшись, произнес высокий блондин, который явно был тут за главного. «Меня зовут Джаред Рокфеллер, и я являюсь представителем клана Рокфеллер». «Ну, привет. Меня зовут Марк Сэвидж, и я представитель клана нелюбителей, когда их поздно беспокоят. — строго ответил я. «А?» Блондинчик озадаченно посмотрел на меня. «Парень, давай ближе к делу. Мне реально плевать, кто ты и откуда пришел. Важна лишь суть». «А, вы об этом?» — с облегчением выдохнул он. «Дело в том, что корпорация «Авторокстрой» является одним из инвесторов нового проекта Сайдзасана, и мы хотели бы вас пригласить в качестве пилота-испытателя для доспехов нового поколения». «Вот как? А почему именно я?» «У вас уже был опыт пилотирования подобного доспеха, и мы уверены, что с вами будет проще договориться». «Проще договориться?» Я изумленно приподнял бровь. «Парень, а почему сюда не приехал сам Изаму?» «Потому что это наш личный проект. Сайдзасан не отвечает за испытания», — уклончиво ответил Джаред. «Что-то мне все это не очень нравится». «А у меня другая информация». Я нахмурился и злобно зыркнул на блондинчика. «Дело в том, что я работаю только со своими и могу доверить свою жизнь исключительно Сайдзасану. Если хотите, чтобы я протестировал ваше оборудование, зовите Изаму. Пускай он предоставит мне полный отчет, что аппарат готов, и тогда я, может быть, соглашусь». «Вы не поняли, майор». Джаред тут же перестал улыбаться. «Мы платим вам достойную сумму денег, а вы испытываете наше оборудование на полигоне. Третьих лиц тут быть не может». «А, выходит, вы хотите меня купить?» «Нанять. Я считаю, что купить и нанять — это разные вещи». «А я считаю, что в данном контексте одинаковые. Тем не менее, у меня есть руководство, которому я все еще подчиняюсь. Сергей Николаевич Невзоров. Знаете такого? Вот с ним и общайтесь». Я хотел было закрыть калитку, но блондин нагло ухватился за край. «Дело в том, что наши интересы слегка расхожи с интересами Сергея Николаевича, поэтому мы и пришли напрямую». «Что тут происходит?» К нам подошла тетя Нина. «О, какие люди! И даже без охраны!» «Госпожа!» Вся троица приветственно кивнула. «От японцев, что ли, подхватили?» «Масик, что они от тебя хотят?» — поинтересовалась Невзорова-старшая, крайне недовольно глядя на Рокфеллеров. «Хотят дать денег, чтобы я залез в какую-то чудо-штуку. Занятно, правда?» — усмехнулся я. «Ничего веселого не наблюдаю, майор», — нахмурился Джаред. «Вы не понимаете, от чего отказываетесь. Я дам вам 1 000 000 чейн-коинов только за то, что вы залезете в доспех и полетаете над полигоном. Разве же я многого прошу? Вы же солдат». «Оперативник. И я уже назвал свои условия. Пускай Изаму даст мне развертку по данному оборудованию, и я подумаю над вашим предложением». «Но мы же действуем отдельно от Сайдзасана!» — возмутился Рокфеллер. «Как это отдельно? Вы же сами сказали, что разработкой занимался Изаму». «Значит так. Кажется, вы не понимаете, с кем говорите. Я Джаред Рокфеллер, глава третьей ячейки клана. Я напрямую связываюсь с советом директоров. Можно сказать, правая рука господина Рокфеллера, а вы — оперативник. И вы должны меня слушаться. Такой шанс выпадает раз в 100 лет». «Ну так если ты правая рука, сходи и погоняй лысого. А еще научись разговаривать с людьми», — недовольно ответил я. «Как хочу, так и разговариваю. Если вы не примете мое предложение, я знаю, чем надавить». Блондинчик злобно усмехнулся. «Клан Рокфеллеров никогда не сдается без боя». «Надавить?» — удивился я. «И чем же?» «О, информация о том, что у вас скоро родится наследник, расходится крайне быстро», — злобно прошепел он. «Ах ты, гадюка подколодная!» — воскликнула тетя Нина и хотела атаковать, но я ее остановил. «Прошу, не стоит марать об него руки!» Я развернулся и со всей силы врезал ублюдку протезом по щеке. Блондинчика раскрутило, как елу, и он улетел в сторону своего рейндж-ровера. «Знаете, люди делятся на 2 категории — полуфабрикаты и полноценно готовые». «Да как вы смеете?» — завизжали ублюдки и тут же ринулись к нему. «Мы будем жаловаться! Господин от вас и мокрого места не оставит!» «Так вот, главное отличие полуфабриката от полноценно готового в том, что первый получает силу и власть по своему праву. Он не знает, как ей пользоваться. Для него нет никаких ценностей и ограничений, ибо полуфабрикат искренне верит в абсолют своей силы и власти. Он не добивался этого и не знает, как именно работает данная кухня, поэтому крайне быстро сдувается, когда встречает полноценно готового оппонента. Так вот, вы, ребята, самые настоящие полуфабрикаты». «Гон! Да мы тебя на меха пустим!» — продолжали визжать Рокфеллеры. «О, неужели?» — злобно усмехнулась тетя Нина. «Вы посмели угрожать моему зятю, и что еще хуже, моей дочери, которая в положении. Я ведь могу попросить дядька сделать то, от чего он испытает невероятное удовольствие, и про вас никто не вспомнит, а Рокфеллеру скажем, что не видели и не слышали. Тем более вы в чужом районе, ребятки». «Так чего же мы ждем?» Я тут же вытащил Стечкина и направил на окровавленную физиономию блондинчика. «Терпеть не могу смазливых парней». «Нет, простите, я не хотел зла вашей семье, просто хотел немного попугать, клянусь!» Тут же начал оправдываться он. «Ага, я тоже люблю попугать». Выстрел эхом разлетелся по деревне. Блондинчик неистово заверещал, схватившись за колено. «Киберимпланты! Пришло время обновить хром!» Злобно усмехнулся я и спрятал пистолет в кобуру. «Зря ты так!» — воскликнул один из спутников-ублюдка. «Мы нажалуемся боссу!» «Масик!» — тетя Нина улыбнулась и посмотрела на меня. «Ты хорошо знаешь историю?» «Весьма». «Помнишь, что делали с гонцами, которые приносили плохие вести или же объявляли войну?» «Ни слова больше». Я хрустнул костяшками и направился к зашуганной троице. Столько слов мольбы не слышал давно. Блондинчика послал в нокаут ударом ноги по харе. Второго, который поменьше, схватил и со всей силы приложил головой об капот Ренджика, а третий попытался убежать, но я был быстрее. Поймав ублюдка, я сломал ему левую ногу и правую руку, а затем прописал мощный удар коленом в солнечное сплетение. Бедолага захрипел, но остался в сознании. «Тебе повезло. Я пока оставлю тебя в покое, ибо кому-то нужно увести этих ебнтяев отсюда», — прорычал я, отчего у парнишки по дорогим брюкам начало расползаться темное пятно. Тот, чья кровь стекала по крылу прямо на колесо, уже очнулся и попытался уползти, но было слишком поздно. «А ты у нас веселый пассажир! Будешь за шутгана!» — радостно произнес я и, схватив его за ноги, подтащил к себе. «Знаешь какую-нибудь считалочку? Типа эники, бэники, ели вареники, что-то в таком же плане, а?» «Прошу, не надо! Мы уедем и больше не вернемся! Умоляю!» «Естественно. Но я же не могу отпустить вас просто так, верно?» Присев на корточки, я схватил руку бедолаги и сломал средний палец. Парнишка заверещал и начал рыдать. «И на второй руке! Хыть!» Пронзительный хруст, и бедолага забился в истерике. «Теперь будешь пару недель всем показывать факовки. Весело, правда?» «Ну ладно, вы какие-то некочевые. Эй, водила! Ползи к тачке! Если через 45 секунд вы все еще будете тут, нашпигую свинцом». Парней долго уговаривать не пришлось. Они кое-как погрузили бессознательного блондинчика и укатили во свояси. «Молодец, Масик!» — похвалила меня тетя Нина. «Вот как ни крути, хороший ты парень!» «А то!» — я показал большой палец. «Ладно, пойдем в дом. Попрощаюсь со всеми». В итоге мы вернулись и встретили крайне озадаченные взгляды девчат. «Марк, это что, кровь?» — ужаснулась Кри и тут же подбежала ко мне. «Что там у вас произошло?» «К Масику приставали люди Рокфеллера. Наверняка хотели забрать и женить на одной из рыжих красоток клана», — хохотнула тетя Нина. «Судя по хрусту костей, Марк сопротивлялся как мог», — улыбнулась Жалин. «А если без шуток, то что хотели?» «Купить как лабораторную мышь», — вздохнув, ответил я. «Они там создали новый доспех, но, вспоминая смерть вашего коллеги в поезде, я как-то не особо хочу лезть в аналоги. Сайдзасан на этом собаку съел. Ему я доверяю, а этим...» «Правильно. Нечего лезть, куда не просят. В общем, скажу Сереже, чтобы разобрался с Рокфеллером, ибо это ни в какие рамки не годится», — покачала головой тетя Нина. «Сонится еще раз поговорю я», — заявила Азуми. «Да и я тоже не против», — вторила ей Жалин. «За Марка и двор стреляем в упор. Нечего нашего парня дергать по всякой фигне». «Ну, вы даете», — усмехнулась тетя Нина, а затем внимательно посмотрела на нас. «Да, не думала, что когда-нибудь увижу нечто подобное». «В плане», — поинтересовался я. «Вот такую странную, но в то же время очень дружную семью. А ты, Марк, взял на себя огромную ответственность, так что не посрами наш клан. И клан так и дедано, если уж на то пошло». «Уже уходишь?» — удивилась Кри. «Ага. Честно говоря, ненадолго заглянула. Надо еще старика проведать. Наверняка сидит в депрессии от того, что его любимая жемчужина в семье уже не единственная жена». Невзорова-старшая направилась в сторону выхода и остановилась буквально на пороге, вновь окинув всех нас взглядом напоследок. «Чудные вы, но это даже хорошо. Редко встретишь тех, кто готов отдать жизнь за свою половинку. Береги их, Сэвидж. Всех береги». «Даю слово», — ответил я и поднял ладонь. «Принимаю и буду следить». Мило улыбнулась тетя Нина и вышла из дома. Мы вернулись на кухню и с облегчением уселись за стол. Все, кроме Кри. «Фу, я уж думал, что она меня пришьет. Нет, серьезно, вы видели взгляд тети Нины, когда Кайли выдала правду матку? Все же госпожа Невзорова крайне властная женщина». Расслабившись, выдохнул я. «И не говори!» Бисмарк обмотала волосы полотенцем. «Благо, что я успела сбежать!» «Трусишка!» — улыбнулась Лия. «А мы стояли до последнего!» «Ага, с ней всегда были шутки плохи!» Азуми задумчиво выглянула в коридор. «На самом деле никто не знает, почему она не стареет. Ходили слухи, что Невзоров создал сыворотку вечной молодости, но сколько бы раз я не хакала архивы Military Industries, ни хрена подобного там не было!» «Стопудовая инопланетянка!» — отмахнулась Жалин. «Ой, Кри, а ты чего стоишь? Все хорошо?» «Да. Только вот... Вы все знали, что Кайли тоже беременна от Сэвиджа, и ничего мне не сказали!» Мило улыбнувшись, произнесла Кри, хрустнув кулачками. «Я хотела, чтобы все выглядело более-менее торжественно. Мне так неловко!» — виновато ответила Кайли. «Нет, дорогуша, ты тут ни при чем. А вот все они...» Фурия продолжала мило улыбаться. «Начнем с главного виновника торжества. Господина, я засунул свой пеструк во всех подряд». «Кри, не горячись, я все объясню!» Тут же начал я, но прекрасно понимал, что красная линия давно уже позади. «Конечно же ты все объяснишь!» Промурлыкала она, подойдя к шкафу с кабачками. «Выбирай, какой нравится больше?» «Кри, не надо!» «Выбирай! Живо!» «Кри, ну мы же цивилизованные люди!» «Ладно, я рада, что ты доверяешь выбор своей любимой жене». Кри взяла тот, что был самым здоровым. «Иди сюда, дорогой. Пришел час расплаты. Сперва вставил ты, а теперь вставляют в тебя». «Нет! Боже, помогите! Хулиганы девственности лишают!» Воскликнул я и выпрыгнул в окно, где меня тут же перехватило тактическое Исуруги. «Какого ху...» «Привет, сладкий. Ты, видимо, забыл, что у бодикада очень чуткий слух», — усмехнулась она. «Олеся, дорогая, я держу его». «Не надо! Нет!» «Получена ачивка. Жертва домашнего Василия. Плюс 20 тысяч к жуткая аллергия на кабачковую икру». Мерное покачивание лодки и шум моря действовал как самый лучший антистресс. Раньше отец частенько брал Лию с собой на рыбалку. Только не на стандартную, а на милосердную. То есть пойманная рыба всегда отпускалась обратно. Не то чтобы любительница животных была против естественного отбора в пищевой цепи, да только вот у ее семьи были деньги на пропитание. Рыбалка — скорее азартная игра для отца. Так вот, после всего произошедшего Лия решила навестить родительский дом. Правда, эту идею Марк воспринял с большим волнением, как будто и вовсе не хотел ее отпускать. С одной стороны, Лии очень нравилось, что Марк с нее пылинки сдувает. С другой, отпуск в домике Хелен начал превращаться в плен, что в целом было крайне так себе. Учеба закончилась, на работу к животным не отпускали из-за клановых войн, единственным развлечением после отъезда Маруси было наблюдение за котячьей семьей. Басилевс учил своих огромных детишек охотиться, ластиться и успокаивать всех обитателей дома. А вот белая кошечка показывалась редко и доверяла только рукам критики. Мистер Кусь обосновался на втором этаже дома и завел дружбу с местными ласточками. Лия видела, как они общались друг с другом. Крыс рассказывал птицам о домашнем быте и интересных хозяевах, а пернатые — о небе и стрекозах. Мол, ничего вкуснее жирной речной стрекозы и представить нельзя. Кусь заинтриговался, но дегустацию решил оставить на потом. В общем, все потихоньку рассосались по своим компаниям, и Лии стало скучно. Раньше все ее время было посвящено работе и учебе, а сейчас... Именно поэтому она решила спонтанно отправиться к родителям. «И что ты обо всем этом думаешь?» — спросил отец, внимательно наблюдая за поплавком. Сперва было немного неприятно. Они как будто украли у меня нечто ценное. А потом я отпустила свой эгоизм. Человечеству плохо, пап, и нужно что-то делать. Я люблю Марка и хочу отдать свой долг Марсу именно с ним. Да и девчонки ко мне относятся хорошо. Они прикольные. Эх, не такого я желал для своей дочери. Тяжко вздохнул Васильев. Чтобы какой-то там майор-многоженец так нагло угнал тебя к себе. Ну, ты говоришь, словно я в рабство ушла. Нет, просто мне иногда кажется, словно они держат меня дома специально. Как будто надвигается нечто страшное. Клановая война — дело такое. Сама понимаешь. Нет-нет, дело не в разборках кланов. Тут явно нечто такое, чего я не знаю. А еще мне каждую ночь снится один и тот же сон. Странный такой. Лия взяла из банки комок прикорма и швырнула в воду. Какой? Отец отвлекся от поплавка и взглянул на дочь. Это какая-то чушь, улыбнулась Лия. Не думаю, что стоит об этом говорить. Нет уж. Раз начала говорить А, то значит говори и Б. Помнишь, как я тебя учил? О, помню, помню. Просто не хочу, чтобы ты забивал свою голову всякими глупостями. Мне интересна каждая минута твоей жизни, дорогая. Ты уже взрослая. Можно сказать, выпорхнула из родительского гнезда. Мы с мамой очень сильно скучаем по тебе, поэтому я хочу знать все, вплоть до того, что ты ешь. О, моим питанием занималась Маруся. Мне даже иногда казалось, что она хочет сделать из меня толстушку, чтобы я разонравилась Марку. Она очень вкусно готовит. У нее талант. Даже немного жаль, что Маруся ушла в военную логистику, а не в кулинарию. Такой шеф-повар пропадает. От темы не уходи. Что там со сном? А ты об этом? Да там какая-то чепуха. Знаешь, я стою на поле. Вокруг меня собрались Марк, девчонки и куча народу. Многих я не узнала, но это же сон. Там туго с лицами. Потом надо мной появляется огромный светящийся шар. Знаешь, как будто второе солнце. И рядом стоит высокий человек в доспехах. Взрослый мужчина на вид лет 50. Его лицо очень строгое, но взгляд такой добрый-добрый. Он смотрит на меня, вот прямо как ты, паотически, и протягивает руку. Мне, с одной стороны, приятно, как будто я наконец-то узнала что-то важное, встретила того, кого всю жизнь искала. Но с другой стороны, так грустно. И в глазах всех, кто пришел туда, я видела вселенскую печаль. И просыпалась со слезами на глазах. Бежала к Марку, как малолетняя дурочка. И он каждый раз просыпался и успокаивал меня. Представляешь? «А ты рассказывала ему подробности об этом сне?» — с подозрением спросил Васильев. «Он и не спрашивал. Марк заботится обо мне. Я это чувствую. И мне этого вполне достаточно. Да и в последнее время из-за своих постоянных тренировок суперспособностей он... Немного молчаливый и замкнутый. Видно, что Марк очень старается, но как будто что-то не получается. Не выходит, понимаешь? А мне так хочется ему помочь. Фу. Может быть, на работе какие-то проблемы? Не узнавала, что там у них сейчас творится? А то, как вышел на пенсию, стараюсь не вспоминать про ДКБ. Он ищет мастера Юма. Говорит, его похитила некая бестия, но подробностей он мне не раскрыл. Вздохнула Лия. О, пошла, пошла! Обрадованно воскликнул Васильев и потянул на себя удочку. Спустя мгновение из воды показалась рыбешка, которая изо всех сил пыталась высвободиться. «Ого! Она видела подводную лодку, представляешь?» — восхищенно произнесла любительница животных. «Прям-таки подводную лодку?» — усмехнулся отец и, отцепив рыбешку, выкинул ее обратно в море. «Так вот о чем думает рыба, когда ее ловят». «Вообще-то я их слышу. И мне порой кажется, что это крайне странно. Ты не находишь?» Неподалеку с мощными брызгами вынырнул исследовательский батискаф. Железная крышка люка откинулась, и оттуда высунулся подводник. «Ребята, а не подскажете, где мы сейчас? У нас система навигации полетела к чертовой матери!» 30 миль от побережья Нейрополиса», — удивленно ответил Васильев и указал в сторону берега. «Спасибо большое!» — кивнул подводник и тут же залез обратно. Вода забурлила, и батискаф погрузился на глубину. «Хм, действительно про подводные лодки», — озадаченно произнес генерал. «Вот видишь, разве это не из ряда вон?» — поинтересовалась Лия. «Ну, у многих есть сверхспособности. Вот, к примеру, Кайли может замораживать все вокруг, Жалин очень быстро двигаться, а Синтия умирать и стонуствовать на тему того, что ее никто не любит. Так же и ты слышишь голоса животных. И растений. И растений. Васильев посмотрел на дочку, и Лия увидела этот до боли знакомый взгляд. Добрый-добрый. Светлый, чистый и теплый. Такой она видела только у отца, Марка, и того странного дядьки в доспехах из своего сна. «Я тебя люблю». Девушка положила голову на плечо отца. «Иногда думаю, что было бы, если я родилась бы в другой семье?» «Наверное, ты стала бы такой же милой и доброй девочкой». «Про которую родители думают, что их дочь с приветом? Нет уж, спасибо», — хихикнула Лия. «Вы с мамой всегда принимали меня такой, какая я есть. Все мои причуды и... Я не знаю, как описать всю благодарность за это. А знаешь, что я заметила?» «Что же?» «Как только я переехала в дом Хелен, Марк тоже перестал удивляться. Представляешь? Он как будто полностью меня принял». «Что-то я переживаю. Может быть, найдем тебе другого жениха? Марс огромен. Даже в Нейрополисе наверняка найдется куча вариантов». «Ты же знаешь ответ», — улыбнулась Лия. «Действительно. И кого я обманываю?» В городе все как-то моментально стихло. Я бы даже сказал, жизнь мегаполиса замедлила свой ритм. Казалось, что больше нет всей этой муравьиной суеты. Как будто наступили те самые скучные будни. Боюсь накаркать, но он напоминает затишье перед бурей. Кайли и Кри были отправлены в декретный отпуск. Теперь основной задачей королев из соседнего дома Бодикада было охранять Лию и двух будущих мам. А мы с Бисмарк продолжали безуспешно искать хоть какие-нибудь зацепки по делу мастера Юма. По вечерам я тренировал свои псионические силы, но и тут какая-то фигня. Как будто кто-то ограничивал мои способности. Сдерживал мощными цепями. Кимли сказал, что у меня просто нет достойной мотивации, однако как это нет? По бестии до сих пор тишина, а это значит, что производство вражеской армии продолжается. И это прямая опасность для моей семьи. Так что мотивации у меня более чем достаточно. Но даже несмотря на это, уровень моих псионических сил так и продолжал оставаться на одной точке. Благо, что хоть деградировать не начал. Суть моих псионических техник была пока довольно простой. Первая — контроль собственного тела вплоть до пульса, регулирование кислорода в крови и скорости регенерации. Правда, при больших перегрузках все равно это было бесполезно. Подобные навыки нужно прокачивать еще очень и очень долго для достижения заметного результата. Второе и самое главное — возможность влияния на чужой организм. Как выяснилось, человек — это самая настоящая батарейка. Тело вырабатывает достаточно большой запас биотоков, которые можно было применять для себя. То есть я, по сути, мог становиться энергетическим вампиром. За 3 дня я научился выключать человека одной лишь силой мысли. Обычный сон на 15 минут — но в бою могло очень даже пригодиться, когда я доведу эту технику до совершенства. Ну а пока я даже не знал, как именно перераспределить всю полученную энергию. После экспериментов над Жалин все ее тело покрывалось мурашками, пульс учащался, а нижняя часть тела моментально приходила в боевое состояние. Конечно, тут сложно сказать, это из-за энергии бодикада или просто мне так сильно нравилось Жо. Сперва радовался как ребенок, будто получил силу божества. Но потом довольно быстро привык, а как заметил, что развитие приостановилось, даже приуныл. Испытуемыми по всем техникам были, как правило, Азуми и Жалин. Ну, тут логично, ибо с Кайли, Кри и Лией связываться в этом плане крайне опасно. Хелен, конечно, тоже хотела помочь, но ее гениальный разум, как выяснилось, был слишком ведомым и никак не хотел сопротивляться мне. На Бисмарке можно было использовать вообще все. Я даже мог заставить ее внезапно сходить в туалет или же пробудить в ней адский голод, а ее энергию практически не чувствовал. Стоило лишь чуть-чуть активировать технику, как микс-гениальность моментально засыпала. Из крутых фишек, которые мне пока были недоступны, но я очень сильно хотел, создание массовой галлюцинации. Кимли утверждал, что можно создавать в голове другого человека что-то типа иллюзии. Мол, самые сильные псионики могли воспроизводить в головах всех окружающих разумных существ дикий ужас, от которого те могли сойти с ума. В общем-то, опасные твари, как оказалось. После утренней медитации я решил попробовать сесть на особую рыбную диету. По крайней мере, мне так посоветовал Кимли, но не тут-то было. «Сэвидж, у нас там 2 трупа на районе!» — — обрадованно воскликнула Бисмарк, когда я только сел за стол. «О, но еще же 9 утра!» — возмутилась Кри, наливая мне кофе. «Ну, за последнее время хоть что-то интересное», — ответил я и, залпом осушив чашку, направился в коридор. «А как же треска?» Жена продолжала взволнованно преследовать меня. «Задержись хоть на секунду, поешь! Опять будете всякую гадость в забегаловках дегустировать!» «Прости, дорогая, но такая у нас работа!» Я чмокнул Крив губы и, пристыковав специальный пояс с лебедкой, накинул на плечи кобуру с курткой. «Пожалуйста, проследи, чтобы Лию вернули вовремя, хорошо?» «Она просто на рыбалке с отцом. Что такого?» — удивилась Фурия. «Враг не дремлет». «Ага. После того, как Денвера избрали новым верховным лидером, все кланы как будто уснули. Но я тебя поняла. Обязательно прослежу», — улыбнулась Кри. «Умница». Волжанка бодро взревела двигателем, и мы с Хелен погнали в город. «Все хотел спросить. Я внимательно изучал информацию по преступлению, которую мне скинули на интерфейс. У меня пока туго со временем, но ради тебя я готов поискать окно». «Что такое?» Бисмарк хитро улыбнулась. «Неужто решил заделать мне бэйбика?» «Нет, я просто подумал, что мы тебя немного напрягаем, и надо бы купить отдельный дом». «Что?» Казалось, будто внутри Хелен что-то разбилось. «Зачем?» «Ну, мы все нагло живем у тебя. Неудобно как-то». «Стоп, стоп, стоп! Сэвидж, я что-то не догоняю. Ты же сам всем сделал предложение, так? Я, как твоя невеста, не могу бросить тебя с беременной женой и всеми остальными на произвол судьбы. Не понимаю вообще твоих переживаний». «О как». «Эй, какого хрена? Ты так говоришь, как будто я чужая. Сэвидж, если я узнаю, что тогда была права, если окажется так, что ты просто всеми манипулировал, я тебе такую сладкую жизнь устрою. Ты у меня охренеешь!» — возмутилась Бисмарк. «Ты слишком добра ко мне». «Не слишком. Все же ты мой жених, а я не привыкла оставлять женихов в беде». «У тебя их никогда и не было до сего момента», — усмехнулся я. «Ага, и первый тоже какой-то не совсем нормальный», — хохотнула она. «Нет, дело, конечно, твое, но... Если ты купишь дом, съедешь со всеми, то я съеду вместе с ними. Да и мой дом большой, в нем всем места хватает. Они уже привыкли». «Просто чувствую себя нахлебником». «Ой, Сэвидж, ну вот не тебе сейчас об этом говорить. Ты же такой наглец и подлец, что прям сил никаких не хватает злиться на тебя. Так что давай не гони. Меня не напрягает. И вообще, сейчас из твоих уст это звучит так, будто ты собираешься меня кинуть». «Черт, не прокатило». «Сэвидж!» Хелен укусила меня за ухо. «Да шутишься у меня». «Ладно, ладно, прости. Но мне и правда не совсем удобно. По крайней мере, я рад, что мы об этом поговорили», — ответил я, включив радио. «Теперь на душе спокойнее». «Спокойнее у него, ишь чё?» — фыркнула Бисмарк и отвернулась. «Теперь-то ты никуда не денешься». «А я и не хочу». Из динамика начал было играть Сплин, но затем пошли какие-то странные помехи, как будто кто-то решил перебить волну. «Да что за...» Я перешел в ручной режим настройки и кое-как все вернул на место. Радио сходит с ума. «Если тебе нужна музыка, то сейчас спою», — усмехнулась Бисмарк. «Нет, я все починил. Видать, на станции какой-то сбой. Хотя странно. Эрис, что там по новостям? Есть что-нибудь по радио?» «Пока нет. Пишут только, что какой-то исследовательский батискаф заблудился в прибрежной зоне из-за глюкнувшей системы навигации». «Батискаф?» Я задумчиво почесал затылок. «Странно это. Но ладно». Убийство было совершено на проспекте Джеймса Крейга. Как только я вышел из машины, то сразу же увидел знакомого криминалиста. Да-да, тот самый парень, который помогал мне с расследованием дела о персакибах. «Майор, вот это совпадение!» — обрадованно улыбнулся он. «Поставить вас куратором?» «Пока не стоит. Что тут вообще случилось? Хук сказал, что нечто занимательное». «Два молодых парня, Ларри Инстал и Сэмуэль Буч. Оба заколоты отверткой в шею. Идеально точный удар в одно и то же место. Прямо как тогда. Обнаружены час назад дроном-уборщиком. Вот в этом переулке». Я присел на корточки и открыл пленку. Ведьмачье чутье подсказывало мне, что пацаны вообще не похожи на преступников. Стандартные, ничем не примечательные люди. «Эрис, глянь по счетам. Они посещали злачные места?» «Ты серьезно? — усмехнулась она. «А что такого? Рецидивы могут быть. Это же как с Колумбайном. Одни ублюдки сделали, куча таких же скотов повторила. Дело о доме Вайфу тогда сильно прогремело в СМИ и вызвало общественный резонанс. К тому же, несмотря на усиленный контроль на границе, коррупцию никто не отменял». «Проверила. Бурлеск они не посещали. Да и остальные злачные места тоже. Совместные счета в барах «Кингсдом» и «Парнас». О, они хотели в одну заводскую столовую почти каждый день. А, чего это я туплю? Они оба работают на Коршилд Корп». «Что за Коршилд Корп?» «Корпорация, которая производит жидкости для охлаждения батарей у военной техники, компьютеров, да, в общем-то, всего». «Жидкости для охлаждения?» — задумчиво произнес я и скинул информацию Бисмарку. «Глянь, что раздобыл. Оба работали на заводе по производству хладагента и криоагента». «На отвертке есть отпечатки?» — уточнила Хелен. «Сейчас глянем. Эрис, нахала мне». «Есть!» Проведя спектральный анализ, я увидел на руках жертв темно-синие пятна. Такие обычно остаются, когда открываешь вентиль с газом, и часть попадает на перчатки или рукава. Подобное частенько можно наблюдать у военных заправщиков на боевых аэродромах. Когда заправщик торопится, то выдергивает рукав слишком быстро, и накопившийся в клапане газ вырывается наружу, вместо того, чтобы аккуратно стравиться через специальные разъемы. «Что за вещество?» — спросил я. «Криоагент с аргоновой основой. Мощная штука. Такими, как правило, пользуются для заморозки. Или охлаждения модулей питания у военных». «Хм, интересно». Поднявшись, я внимательно осмотрел отвертку. «Орудие убийства кто-то трогал?» «Никак нет, майор. Лежит и дожидается заключения». «Дерьмо. Пальчики умело стерли», — вздохнул я. «В таком случае проверим следы. Хелен, фиксируй все, что видишь. Нам нужно скопление однотипных следов». «Нашла!» Бисмарк указала на место возле мусорного контейнера. Присмотревшись, я увидел там махонькие отпечатки кроссовок. «Отлично. Эрис, давай камеры». «Выполняю». Спустя несколько секунд мы с Хелен уже смотрели видео о том, как миловидная низенькая блондинка заводит наших будущих жмуров в эту подворотню, а затем спокойно выходит оттуда одна. «Идиотка. Это же надо было так спалиться», — усмехнулся я. «Эрис, давай поиск по лицу. Не дай бог опять какая-нибудь синтетическая хрень. Тогда я долбанусь». «Больше никаких персакибов, Марк. Это Дейнерис Коршилд». «Хы, мать драконов». «Ага. В общем, это дочь Бенджамина Коршилда, главы клана и хозяина завода по производству жидкостей для охлаждения», — ответила помощница и вывела на интерфейс информацию о нашей убийце. «Твою мать!» — выдохнула Бисмарк. «Принцесса с идеальной жизнью. Красавица, спортсменка, комсомолка. Отличные оценки, успехи в спорте, свой собственный особняк. Черт, да что ее могло толкнуть на такое?» «Боюсь, что у нашей матери драконов очень большие проблемы», — ответил я. «Пойдем, измерим ей температуру». Огромный коттедж больше напоминал средневековый дворец. Стены были покрыты отделкой, стилизованной под белый кирпич. В шикарном саду вовсю трудились роботы, а к нам навстречу с радостным лаем вылетел золотистый ретривер. «Какая прелесть!» — восхитилась Бисмарк и тут же начала наглаживать пса, который размахивал хвостом, словно пропеллером. «Гусь!» — позвал женский голос. «Гусь, куда сбежал? Скотина мохнатая!» Из дома выбежала горничная с ошейником и поводком, но, завидев нас, тут же побледнела, а затем остановилась. «Добрый день, мэм». Я показал значок. «Мы из ДКБ. Хотели бы поговорить с госпожой Коршилд». «А, здравствуйте», — испуганно ответила женщина и тут же начала пятиться. «Дело в том, что это невозможно». «Почему?» — удивился я. «Она болеет. Вот». Горничная явно лгала. «Неужели?» Я положил ладонь на рукоять пистолета. «В таком случае мы вынуждены запросить ордер и зайти к вам в дом без разрешения. У вас есть главный? Старшая горничная, дворецкий, управляющий домом, заведующий хозяйством?» «Нет, я тут одна из прислуги, всем остальным занимаются роботы». «Вот и славно. В таком случае вынужден вас попросить открыть дверь и впустить нас в дом. Дело крайне важное. И если вы не хотите присесть на огород за укрывательство преступника, лучше начать сотрудничать. Иначе 5 лет вашей драгоценной жизни будет посвящено огурцам». Я не...» Женщина зажмурилась и тихо произнесла. «Не могу вам сказать». «А что не так?» «Дело в собаке. Понимаете, она очень не любит чужаков», — всхлипнула горничная. «Так что я вынуждена отказать». Крайне странное поведение. Как будто бедолага чего-то очень сильно боялась. «Мэм, с вами все в порядке?» Тут же вмешалась Бисмарк. «Сэвидж, тут явно какая-то фигня». «Сам вижу». Я убрал руку с пистолета. «Собака очень сильно не любит чужаков». «Да». По щекам горничной потекли слезы. «Она не терпит, чтобы в дом кто-то заходил». «Она вас укусит за это?» Женщина безмолвно кивнула головой. «Понятно. Дело дряни, ибо мы напоролись на заложника. В таком случае покажите, за какое место собака вас кусает». «У меня нет времени с вами разговаривать!» Горничная резко повернулась спиной, и тут мы с Бисмарк прифигели. Прямо на поясе у бедной женщины пиликал небольшой заряд пластиковой взрывчатки. «Дерьмо. Эрис, срочно вызывай Хука», — прошептал я. «Есть!» «Хелен, аккуратно разворачиваемся и выходим, как будто все хорошо». «Ого! Господи, боже мой!» — прошептала Бисмарк, аккуратно поворачиваясь вслед за мной. «Малой, ну чё там у тебя?» Из динамика послышался хрипловатый голос папули. Дейенерис Коршилд удерживает в заложниках свою горничную. Повесила на нее взрывчатку. Район Прибрежные Луки, дом 43. Нужен спецназ и запёры, как можно скорее. «Понял, выезжаем», — тут же ответил Хук. «Жду». Мы с Бисмарком сели в Волжанку и откатились в соседний квартал, чтобы не вызывать подозрения. Черт знает, какими подслушивающими устройствами Химера могла обвесить двор. «Думаешь, что девчонку похитили, а теперь вместо нее двойник?» — взволнованно спросила Хелен. «Да, болванчики настроены криво и зачастую не замечают очень важных мелочей. По сути, у них одна задача — выполнить миссию, чтобы потом прожить на Марсе 100 лет без особых напрягов. Это так их босс мотивирует, но на деле, когда болванчик выполняет миссию, босс попросту избавляется от него». «Как мило. А двойники — это вообще кто?» «Что-то типа персакибов, только с другим программным обеспечением. Они могут мимикрировать под свою цель, но их очень просто сбить с толку. А еще Изаму сказал, что температура их тела на 2 градуса ниже, чем у дубликатов». «Реально дичь. И что нам теперь делать?» «Придется проверить двойника на тепловизоре». «А если она спрячется?» «Будем ждать до последнего». «Жесть какая! Что-то я уже передумала радоваться новому делу», — вздохнула Хелен. Через полчаса к нам подкатила группа Хука. Тут были штурмовики, снайперы, саперы и нетсерфер. Все, что нужно для грамотного захвата небольшого помещения. «Значит так, работаем быстро. Задача — перехватить Химеру и узнать все подробности дела», — пробасил папуля. Нетсерфер шустро подключился к дому и начал отслеживать все совершаемые действия, вплоть до того, какие сайты на данный момент посещают жители дома и что пишут в мессенджерах. «Есть зацепка! Цель заказала доставку еды!» Нетсерфер тут же разослал информацию на наши интерфейсы. «Отлично. Пройдем внутрь и вырубим все электричество эмигранатой», — предложил я. «Хорошая мысль. Уоллес, будешь доставщиком. Рэм, сообщи в службу доставки о ситуации. Пускай курьер шурует к нам». «Есть!» — ответил нетсерфер и принялся щелкать клавишами нанобука. «Как только Эми сработает, сразу же бежим обезвреживать бомбу. Снайперы прикроют». Хук присел на задний бампер микроавтобуса. «Малой, ты знаешь правила. Цель придется ликвидировать, если начнется потасовка». «Нельзя! Она должна хоть что-нибудь знать! Хук, мы слишком долго искали хотя бы одну зацепку». «Обещать не могу. Будем стараться, но правила ты знаешь». Пожав плечами, повторил здоровяк. «Тогда я пойду первым», — сухо произнес я и вытащил пистолет. Курьер подошел к нам и с радостью передал куртку, кепку и массивную сумку-холодильник. Уоллес быстро перевоплотился в курьера и направился в сторону дома, а мы со штурмовым отрядом ждали в засаде. «Эрис, что по оружию и взрывчатке?» — спросил я. «Кроме пояса смертника ничего нет». «Прекрасно». Дверь открылась, и горничная вышла на крыльцо. В этот момент я швырнул Эми гранату, и мы побежали штурмовать дом. Бедная горничная уже лежала на полу, и на нее тут же набросились саперы. В доме была всего одна метка, так что наш штурмовой отряд без проблем поднялся на 2-й этаж. Выбив дверь в спальню, мы обнаружили мать драконов, стоящую на краю окна и сжимающую в руке детонатор. «Только троньте, суки!» — прорычала она. «И горничная взлетит на воздух! Я дважды повторять не буду!» Слишком поздно. Я подошел к ней, но Химера успела нажать на кнопку. «Какого?» «Сказал же!» Выбив детонатор из рук террористки-неудачницы, я скрутил Дейнерис и упер лицом в подушку. «Сейчас мы с тобой позабавимся». «Не надо!» — испуганно пискнула она. «Да, быстро же из них вся храбрость уходит». «Я скажу, что вам нужно». «Неужели?» — удивился я и развернул Химеру к себе лицом. «Тогда говори, зачем убила двух сотрудников Коршилд Корп?» «Они были свидетелями. Они увидели место сделки и... Создательница попросила избавиться от них. Ну, я и избавилась. Все сделала, как она сказала. Так что теперь меня ждет 100 лет счастливой жизни на Марсе, а вам всем придет конец. Так сказала Создательница». «Где ваша база?» «В каньоне. По крайней мере, я оттуда пришла. А место встречи было в...» Химера вдруг распахнула рот и округленными от ужаса глазами посмотрела на меня. Затем она выгнулась грудью вперед, словно в нее вселился демон. Со стороны шеи вылетел сноп искр, и лжедейнерис испустила дух. «Дерьмо!» — обреченно выдохнул я. «Опять то же самое». Со стороны улицы послышались выстрелы и крики. Мы поспешили туда и увидели Уоллеса, сидящего с сумкой-холодильником в руках. Но что занятно, из нее торчал фрагмент огородных ножниц для стрижки кустов, а вниз стекала охлаждающая жидкость, покрывая пол тонким слоем пара. «Что тут у вас?» — спросил я. «Один из дронов, майор. Он как будто взбесился и выстрелил в Уоллеса ножницами», — ответил сапер. «Восхитительно!» — вздохнул я и выглянул во двор. Там на траве лежал расстрелянный корпус роботизированного садовника. Видимо, он был вне зоны действия Эми и после захвата хозяйки поехал убивать обидчиков. «Вызывайте криминалистов. Пускай фиксируют тут все. Мэм, вы говорить можете?» «Уху», — ответила горничная, отряхивая подол формы от пыли. «Спасибо вам, офицер. Я уже думала, что этот ад никогда не закончится». «Не волнуйтесь, все уже позади». Я подставил ей раскладной стул, услужливо принесенный Хуком. «Долго вас мучить не буду, задам пару вопросов. Как давно вы заметили в Дейнерис изменения?» «Примерно с неделю назад», — вздохнула она. «Я же ее с самого рождения знаю. Сразу заметила, тут явно что-то не так. Она перестала ходить в академию, все время сидела в саду и что-то делала с нашими дронами. Я спрашивала, а это существо говорило, что им задали домашнее задание. Сперва я подумала, что у юной госпожи просто произошли какие-то возрастные или эмоциональные изменения. Может быть, разочаровалась в парнях или еще что-то. Сами знаете, как это у молодых девчонок бывает. А потом я нашла яму, куда выбрасывалась еда. Для меня это был удар, ибо Дэй обожала мою стряпню. И последним звоночком стало то, что я увидела случайно, как это существо пьет хладоген для компьютера. Это же яд! Она не могла выжить после такого. Я хотела вызвать скорую, но Дэй меня оглушила. Проснулась я уже с поясом смертника. Она ничего толком не рассказывала. Сказала лишь, что если я буду рыпаться, то настоящая Дэй умрет, и что взорвет меня к чертовой матери». «Как реагировал пес? Он не заметил различий?» — удивилась Бисмарк. «Кто? Гусь? Да ему вообще плевать, кто его чешет. Скажите, а что это за существо? Это корпоративный клон, да? На господина Коршилда готовится покушение?» «Можно и так сказать. С господином Коршилдом уже связались, а вам пока необходимо проехать в участок. Там с вами поговорит психотерапевт и скажет, что делать дальше. Вы уж извините за беспокойство», — ответил я и хотел было направиться к машине, но горничная меня схватила за рукав. «Офицер, вы же найдете нашу девочку?» «Буду стараться». «Я места себе не нахожу». Женщина поднялась и направилась к пятну холодильной жидкости, которая вытекла из сумки. «Понимаю, но... А что вы делаете?» Я удивленно наблюдал за тем, как горничная вытащила набор для мытья полов и взяла садовый шланг. «Когда волнуюсь, прибираюсь, чтобы успокоиться». «Но сейчас сюда приедут криминалисты. Вам нельзя ничего мыть, это будет нарушением закона». «Правда? Простите, после всего произошедшего совсем голова не соображает. Думала, что подотру пятно. После хладагентов остается след, и фиг потом отмоешь. Но раз уж вы говорите про криминалистов... Ладно». «Говорю же, вам сейчас нужно проехать в участок. Хук, будь добр, сопроводи даму». «С удовольствием». Наш усатый мачо тут же заулыбался и протянул женщине мощную ладонь. «Проследи там, чтобы Амбер ей помогла. «Ох, нашел время подкатывать!» — отмахнулся я и увидел черный фургон криминалистов. «Хелен, там ребята подъехали. Пойдем». «Хелен!» Мисс Гениальность внимательно смотрела на лужу хладагента. Судя по светящимся радужкам, она включила нахала. «Марк, мы с тобой идиоты!» — выдохнула Бисмарк. «С чего вдруг?» — возмутился я. «Это же и дураку понятно, что бестии нужна жидкость для охлаждения новых доспехов. Помнишь, Изаму говорил, что Ленского очень тяжело остужать из-за сложных внутренних систем, которые полностью изолированы от внешней среды?» «И? Что с того?» «На перехватчиков старого образца как раз стоит мощный криогент, который остужал батареи. Помнишь, от крыльчатки турбины шел прям мощный столб пара? Это же не просто так. Жирафы преследовали Макса не потому, что хотели убить, а потому что обнаружили одну из целей, где потенциально можно было взять образец криогента. Возможно, бестия дала им задание искать старую военную технику. Ренегаты же много чего своровали из зон резервации. А тут наш дружок-пирожок решил вернуться домой. Пересек линию контроля. Датчики, камеры, да что угодно. Те передали сигнал жирафам, и они побежали смотреть. Взяли образец из потерянного блока и отправили бестии, а та, в свою очередь, поставила цель оформить заказ этого криогента в нейрополисе. Ведь в биомах подобного не производят». «Слишком муторно, не находишь? Я не верю в такую удачу». «А зря! Но дело не в этом. Допустим, жмуриков подкупили. Они заправили несколько цистерн и отгрузили на границе». «Нет, тогда бы нам сразу сообщили. Скорее всего, цистерны поехали по междугородной дороге и внезапно пропали между блокпостами. Но из-за того, что времени прошло мало, никто еще не кинулся их искать». «Именно! А это значит, что мы можем провести анализ со спутника и по информации из блокпостов». Хелен хитро улыбнулась. «Давай же! Попытка не пытка! Скажи Сергею Николаевичу, что надо подключить блокпосты, записи с камеры, спутники. Чего тебе стоит?» «Ух, чует сердце. Невзоров меня точно убьет, если ты окажешься неправа». Невзоров посмотрел на нас, как на сумасшедших, но в странную теорию Хелен поверил. Хотя был ли у него выбор? Такеда Дано и без того поставил всех на уши, а тут еще дочку Коршилда похитили. Так что приходилось хвататься за любую ниточку. И действительно, загруженный криоагентом автопоезд выехал в 8 утра. Наши жмурики оказались чем-то вроде связных, которые сообщили время и место, где груз можно перехватить. Благодаря спутникам удалось обнаружить, где произошло нападение. Вернее, съезд, ибо один из водителей был явно подкуплен заранее. Судя по темным отметкам, второго застрелили и выбросили в небольшую яму, а автопоезд поехал дальше в пустыню. «Вот, тормози». Невзоров указал на небольшой бархан. «Вот тут след от испарения биодизеля заканчивается. Давай координаты». «Скопировала и переправила вам на интерфейс, босс», — ответила девушка-оператор. «Ага. Значит, тут у нас въезд на завод. Отлично. Нанесем ракетный удар, чтоб сучка не успела насладиться победой», — злобно произнес Невзоров. «Уверена, что там не тоннель?» — поинтересовался я. «Думаю, что сперва стоит отправить разведку. Они дадут более точные данные, а вы уже нанесете удар». «Мы не знаем, какая у бестии техника. Если она спалит дронов и начнет атаковать...» «А если вы нанесете удар по тоннелю, который из-за глубины и вовсе может не пострадать, то будет все то же самое. А так у нас, по крайней мере, будут разведданные». «Уговорил, чертяка», — вздохнул Сергей Николаевич. «Ладно, сейчас распоряжусь, чтобы отправили дронов-разведчиков. И нужно бы объявить полную мобилизацию всех наших сил. Бестия наверняка тянуть не будет и попробует контратаковать». «Все верно», — согласился я. «Вызову-ка я рыцаря, а то чует сердце, пирушка намечается». Пока я ловил дрона с доспехом, Невзоров запустил в сторону бархана целую армию роботизированных наноразведчиков Изаму. По идее, они точно не должны попасть под датчики движения и прочий навесной геморрой. Сверхзвуковая ракета «Маневр» доставила нанитов за 14 минут. За это время Невзоров созвал военный совет. Пришли все генералы, в том числе и две королевы бодиката. Весь командующий состав личной охраны Такеда Дано, но и он сам, конечно же. Все генералы армии Федерации, действующие руководители отделов ДКБ, главный комиссар полицейского департамента и командующий состав службы спасения Нейрополиса. В общем, на зов прибыли все командующие, которые на данный момент находились в столице. К нам подкатил даже сам Денвер, который на данный момент уже заступил на пост верховного лидера. Усевшись за огромный стол, мы все вместе наблюдали по большому экрану за тем, как туча разведчиков обнаружила вход и проникла внутрь. Мы с Хелен предусмотрительно сели возле Невзорова, хотя он всем своим видом показывал, что ему это неприятно. «Тоннель», — тихо произнес я. «Причем на глубине 10 метров. И что бы сделали ваши ракеты?» «Уймись», — прорычал Сергей Николаевич. «Сам же говорил, что терпеть не можешь выскочек». «Потому что в мире должна быть только одна выскочка, и это я». «Шут гороховый», — обреченно вздохнул Невзоров, а мы продолжали следить за нанитами. Спустя целый километр разведчики обнаружили вход на завод. Практически все то же самое, что я видел в каньоне, только в 10 раз больше. По всем сидящим высшим офицерам тут же прошел едва слышимый шепот. «Каким образом наша разведка не замечала такой огромный объект в нескольких километрах от междугородней магистрали, господин Невзоров?» — поинтересовался Денвер, теребя себя за бороду. «Господин верховный лидер, я боюсь, что проблема была исключительно в отсутствии данных», — нагло соврал Невзоров. «Неужели он не сообщил Денверу о том, что Каас был всего лишь жалкой марионеткой бестии? Если так, то я не завидую новому начальнику Марса». «В таком случае разрешаю нанести по данным координатам массированный ракетный удар». «Постойте!» Такеда Дано резко поднялся со своего места. «Взгляните на это! Вы видите?» Один из нанитов проник в подвальное помещение, которое больше напоминало тюрьму. Там как раз сидели мастер Юм, мать драконов и... водитель? Видимо, решили обнулить фраерка вместо обещанного приза. Типичные злодеи из кино. Что тут еще сказать? «Подключаю тепловизор», — произнесла девушка-оператор. «Температура в норме. Это свои». «Понимаю ваши чувства, Такеда Дано. Однако мы не можем рисковать миллионами жизней. Необходимо уничтожить завод, пока Аманда не пошла в наступление. Ее борги крайне опасны. К тому же мы не знаем, каким еще оружием она успела обзавестись», — строго ответил Невзоров. «Там мой сын!» Старик сжал кулаки. «Господин Денвер, ну хоть вы-то вразумите этого старого психопата!» «Согласен. Если мы убьем своих, то чем будем лучше террористов? Это против нашей конституции», — ответил верховный лидер. «К тому же, если об этом всплывет в СМИ, представляете, какой резонанс начнется?» «Вы бредите», — воскликнул Сергей Николаевич. «На кону стоит Нейрополис. Как вы не понимаете, это вынужденная жертва!» «Да бестия специально сохранила им жизни, чтобы мы на это повелись!» «Господин Невзоров!» Со своего места поднялась Жалин. «Как бы там ни было, вы можете начинать эвакуацию людей и мобилизацию армии Федерации, а я в любом случае должна спасти мастера Юма. Это мой долг!» «Тебя там прикончат, как и всех остальных. Неужели вы этого не понимаете?» «Тише, господин Невзоров!» Денвер поднял руку. «Сейчас не время истерить и паниковать. Мы сделаем отряд спасателей, и после того, как все пленники будут на безопасном расстоянии, нанесем по вражескому заводу ракетный удар. Господа, кто меня поддержит?» Военные и представители ДКБ тут же зашушукались. Спустя несколько секунд поднялся старый пузатый дядька в форме. «Небольшой отряд бодикада способен незаметно пробраться на завод и вытащить пленных, а затем мы нанесем массированный ракетный удар кинжалами». «Вы реально бредите?» — возмутился Невзоров. «Отправляете целый отряд дорогостоящих солдат на смерть, когда можно прямо сейчас запустить ракеты?» «Интересно, что бы ты сказал, если бы там оказалась Олеся?» Азуми холодно посмотрела на Сергея Николаевича. «Прекрасно. Хотите умереть? Пожалуйста. Но когда вы начнете отскребать останки своих сослуживцев от стен, попомните мои слова». Хмыкнул Невзоров и уселся обратно в кресло. «Значит, решено. Генерал армии Хокинс, маршал Васильков, распорядитесь о том, чтобы началась мобилизация всех войск. Полковник Нортон, на вас мобилизация силовых структур ДКБ. Генерал-майор Земляника, вы заведуете эвакуацией мирного населения в убежище. Генерал-полковник Смитсон, вы регулируете логистику и оказание медицинских услуг». Денвер быстро распределил по всем обязанности, и тут его взгляд неожиданно заострился на мне. «Майор Сэвидж?» «Да». Я тут же поднялся с кресла. «От вас потребуется инструктаж о всех возможных боевых единицах противника и как именно их можно уничтожить. Знаю, что вы видели Большую часть, да?» «Верно», — кивнул я. «Отлично. В таком случае пройдите в студию отдела маркетинга. Вас там ждут». Я никогда раньше не записывал видеоинструкций. Нужные слова никак не хотели выходить из моего рта, да и в конечном итоге все получилось малость коряво. Однако из-за всеобщей суматохи повторных дублей делать не давали. В итоге я очень пожалел, что в свое время так мало смотрел всякие лайфхаки на ютубчике. А вот сейчас бы смог все грамотно и красиво изложить. Как только мы закончили, я с облегчением вернулся к дрону и вытащил рыцаря. «Входящий вызов от жена киборг-убийца», — сообщила Эрис. «Да, дорогая», — ответил я, раскрыв доспех. «Марк, что там у вас происходит? К нам нагрянула Сансет с ребятами и уводит нас в убежище», — взволнованно произнесла Кри. «Все верно. Идите за ними, и как можно скорее. Мы раскрыли гнездо бестии, и теперь есть очень большая вероятность, что в городе будет жарко. Убегайте и не останавливайтесь». «А как же ты? Как же Хелен и королевы?» «Ох, королевы отправились вызволять заложников», — вздохнул я. «Бисмарк направили вместе с отделом секретных материалов помогать полиции, а я... Черт, я как последний клоун записывал инструкцию о том, как убивать ходячие трупы Еленского. Сейчас собираюсь выйти в город и присоединиться к пограничникам. Нужно смотреть в оба». «Марк, все же будет хорошо?» «Все будет хорошо. Я обещаю». «Марк, ты должен вернуться. Я больше не перенесу этого». «Я вернусь. Главное, верь. И присмотри за Кайли и Лией. Это важно». «Марк!» «Майор!» В кабинет заглянул один из генералов. «Можно вас на секунду?» «Все, родная, ко мне пришли. Люблю тебя», — быстро произнес я и завершил звонок. «Да, конечно. Генерал-лейтенант Куросава, если не ошибаюсь». «Да, это я», — кивнул старый японец. «У меня к вам будет очень нелегкая просьба. Дело в том, что Сайдзо-сан все это время трудился, не покладая рук, и успел собрать войско железных солдат». «Боже, я услышал это в реальной жизни, наконец-то!» «Приятно знать. И чем я могу быть полезен?» «Дело в том, что ваш опыт пилотирования в разы больше, чем у всех остальных. Они занимались, учились и тренировались, но в настоящем бою рыцари испытывали только вы, поэтому я вынужден попросить вас помочь моим солдатам. Им необходим уверенный и сильный лидер. Кто, как не вы, сможете повести войско железных солдат к победе?» «Дело в том, что раньше я выступал в соло, но думаю, что смогу помочь ребятам сориентироваться в бою». «Благодарю». Куросава низко поклонился. «Верю в нашу победу». «Я тоже». Честно говоря, пока рано верить во что-либо, поскольку враг еще даже не показался на горизонте. «Внимание! Обнаружена группа неизвестных объектов, направляющихся прямиком к нейрополису», — сообщила Эрис, перекидывая мне инфу на интерфейс. «Хвала мне и Бисмарку, что вовремя суету навели». С облегчением выдохнул я и тут же залез в доспех. «Генерал-лейтенант, сообщите своим пилотам, что я буду ждать их снаружи. Окажем врагу достойный прием». «Да, черт возьми!» — обрадованно ответил он и довольно быстро для своего возраста учесал в коридор. Теперь остается только исследовать силы противника и нанести сокрушительный удар, но тут было не совсем понятно, что же послужило причиной нападения. Если это спланированная акция, то ожидать можно чего угодно, а если же мы сорвали план бестии, и она начала атаку от безысходности, у нас, возможно, будет преимущество. Спустившись вниз, я начал ждать пилотов Куросавы, попутно глядя на то, как оперативники секретных материалов, словно утята, ровным строем бегут за Бисмарк. А город уже вовсю начали эвакуировать. Мимо двора военного штаба проезжали автобусы и бронетранспортеры, забитые людьми. Со стороны районов, где находились учебные заведения, завыли сирены. Ух, надеюсь, что привыкшие к спокойной жизни марсиане смогут сориентироваться. «Волнуешься?» — спросила Эрис, появившаяся возле меня. «Немного. Я, конечно, рассказал, как сражаться с солдатами бестии, но есть вероятность, что она придумала что-то еще. Неизвестность пугает». «Ты справишься. Я в тебя верю». Помощница похлопала меня по броне неосязаемой рукой. «Сколько всякого дерьма пережили. Это тоже переживем». «Верно», — улыбнулся я. Тем временем ко мне подошли пилоты Куросавы. Кстати, я впервые видел современный доспех в движении со стороны. Выглядело круто. Ни в какую не сравнится с тем валким и неповоротливым первым поколением, которое я уничтожил в поезде. «Майор Сэвидж, отряд пилотов генерала-лейтенанта Куросавы прибыл», — отрапортовал командир отряда. Ребята выстроились в две шеренги и приложили руки к шлемам. Получена ачивка. Командир войска железных солдат. Плюс 20 тысяч к мотивации выжить, чтобы тебя так потом называли внуки. «Как звать?» — спросил я. «Арата Такеда, лейтенант армии Федерации», — отрапортовал он. «На данный момент назначен вашим помощником». «Очень хорошо. Сколько часов провели на полигоне?» «В общей сложности 72 часа, сэр». «Отлично», — нагло солгал я. «Значит, основы управления у вас есть. Что же, в таком случае выдвигаемся к пограничной зоне. Слушать меня и смотреть в оба. Рыцарь ошибок не прощает». «Так точно, сэр», — хором ответило войско железных солдат. Погрузившись в два бронетранспортера, мы поехали в сторону КПП, куда двигались неизвестные боевые единицы Бестии. «Сэвидж, прием!» В динамике раздался голос Невзорова. «На связи», — ответил я. «Сейчас выяснили, что в сторону пограничной зоны направляется огромный автопоезд. Мы попробовали нанести по ним удар из артиллерийских орудий. Даже несколько ракет запустили, но вокруг них силовое поле неизвестного происхождения. Пробовали дронов землекопов. Они спокойно пролезают внутрь, но их тут же уничтожают. Понадобится ваша помощь». «Уже выдвигаемся туда». «И да, Сэвидж». Невзоров сделал паузу. «Удачи тебе». «Благодарю». «Удача мне сейчас очень пригодится, особенно если учесть, что у ребят всего 72 часа тренировок с доспехом». «Значит так, поступил приказ от командования. Мы должны перехватить вражескую колонну и отключить защитное поле для артиллерийского удара. Как только приедем, внимательно слушаем меня. Всем понятно?» «Так точно, сэр!» — хором ответили азиаты. Ох, в такие моменты хотелось помолиться всем существующим богам. На КПП и стенах уже развернулись оборонительные отряды. Ко мне спустился местный командир. «Майор, мы вас ждали!» Суетливо выдохнул он и протянул мне планшет. 34 БТРа, 18 старых грузовиков для переброски пехоты и 15 боевых машин десанта старого образца. Откуда все это появилось у ренегатов, пока выясняем». «Да уже плевать, откуда появилось. Где они сейчас?» «В 142 километрах от приграничной зоны. Мы уже пробовали атаковать, но колонну защищает силовое поле, природу которого мы понять не можем. В общем, понадобится помощь вашего отряда, поскольку поле реагирует на скорость. Уже пытались атаковать дронами «Камикадзе», но они уничтожают их при помощи ЗРК, которые установлены на БТР и БМД. В общем, без вас никак». «С какой скоростью передвигается колонна?» 35 километров в час». «Принял». Я повернулся к своим самураям. «Лейтенант, необходимо устроить засаду. Подготовить противотанковые мины, РПГ и крупнокалиберные пулеметы. На комплектовку не более 40 минут». «Есть». «И еще, лейтенант». Я подошел к стойке и вытащил темно-синюю саблю, отдаленно напоминающую катану. «Распорядитесь, чтобы у каждого было вот это». «Ну зачем, сэр? Костюмы оснащены штык-ножами». «Поверь, дружище, если в тех БТР то, что я думаю, сабли нам пригодятся». Глава 12. Часть 3. «Противотанковые мины готовы?» Я запрыгнул в руф и внимательно осмотрел наш боезапас. «Так точно, сэр», — отозвался Арата. «Ждем вашей команды». «Отлично. Как только голова колонны начнет выезжать с минного поля, начинаем наступление». Я схватил РПГ и положил себе на плечо. «И главное, помните, что бы вы там ни увидели, бояться не стоит. Ничего непобедимого у ренегатов нет. Все можно одолеть огнем и мечом». «Будем иметь в виду, сэр». «Хотя кому я это говорю? Азиаты же бесстрашные. За свой народ готовы и глотку порвать, и умереть с гранатой в руках. Просто помню этих жутких тварей, которых мы встретили в подземелье. Честно говоря, тогда даже у меня мурашки пошли. А я за свою жизнь повидал много дерьма. Просто роботизированные солдаты из трупов — реальная жесть». А здоровенная колонна тем временем уже приближалась к минному полю. Да уж, кто-то из местных умудрился предложить лепестки. Мол, отличные самозакапывающиеся мины. Интересно, сколько бы техники смогли положить эти противопехотные ловушки? «Ждем. Еще ждем. Приготовились». БМД и часть БТРов с грузовиками уже заехали в западню. Я поднял руку и... «Давай!» Все мины рванули практически одновременно, подняв в воздух огромное облако песка. Уцелевшие машины десанта встали, и вся процессия остановилась вслед за ними. Пространство вокруг колонны покрылось темно-синими помехами. Так вот как выглядит силовое поле. «Приготовились!» — воскликнул я, сдернув с гранаты колпачок. «Ждем!» Из уцелевших БМД начали вылезать ренегаты. «Огонь!» С гулким свистом снаряды полетели в выехавшую из-под защитного купола технику. Прогремела еще одна серия взрывов, окончательно уничтоживших головную защиту колонны. «Приготовить пулеметы!» — скомандовал я, напялив на себя рюкзак с патронами и взяв переоборудованный под рыцаря трущоб станковый пулемет «Утес». Все остальные были вооружены не хуже. От ручного шестиствольного М134 до массивного «Корда». Выпрыгнув из укрытия, мы с воинственным кличем побежали к защитному полю, которое из-за пыли продолжало покрываться помехами. Ренегаты чухнули, в чем дело, и, перегруппировавшись, открыли по нам огонь из стареньких АК. Дело в том, что силовой щит блокировал пули и снаряды только извне. Изнутри можно было смело стрелять всем, что попадет под руку. Все-таки инопланетные технологии рулят. Как только мы пересекли защитное поле, началось веселье. Пулеметы неистово стрекотали, подкашивая врага, словно траву газонокосилкой. За доли секунды мы уничтожили практически всех, кто был в радиусе ближайших 100 метров. Спрятавшись за горящие остовы БТРов и БМД, наш отряд вдарил из РПГ по ближайшей технике. Ренегатам, естественно, такая встреча не понравилась, поэтому они решили вытащить козыря из рукава. «Твою мать!» — выругался один из азиатов. «Что это за дрянь?» Теперь понятно, куда подевались тени сожженные трупы. Бестия превратила их в боевых киберзомби, с которыми мы встречались на базе «Нечто». Впрочем, как я и предполагал. «Не бояться! Это обычное пушечное мясо! Держать строй!» Что же касается комплектации киберзомби, торс был защищен металлической пластиной. От ног и рук в сторону спины тянулись трубки, а на головах вместо лиц были чудовищные маски с выпученными визорами, больше напоминающими очки для плавания. Из запястья киберзомби торчали искривленные клинки. Такими можно без проблем нашинковать пехоту в фарш. С диким криком толпа монстров кинулась в нашу сторону. «Готовься!» Я вытащил пулемет. «Огонь!» И вновь стрекот выстрелов заполонил пространство вокруг нас. Киберзомби, конечно, падали, но патронов на них уходило куда больше, чем на обычных ренегатов. А киношного чит-кода с бесконечными пулями у нас не было. После пулеметов в бой пошли кассетные и штурмовые гранаты. Пистолеты-пулеметы и автоматические пистолеты. Увы, они иссякли еще быстрее. «Отстыковать рюкзаки и подсумки! Мечи на изготовку!» — крикнул я, обнажая темно-синюю катану. Азиаты синхронно отбросили рюкзаки с подсумками и вытащили мечи. «В бой!» Словно последние самураи, мы врезались в гущу из киберзомби. Они были похожи на саранчу. И несмотря на то, что рубить их было несложно, ибо бестия не потрудилась загрузить хотя бы простейшую программу контактного боя, их численность как будто и не собиралась сокращаться. Разлетающиеся в разные стороны конечности, головы и куски плоти превратились в нескончаемый поток. Однако зомби на то и зомби, что давят своей численностью, потому что у любого человека есть свой ресурс, даже если речь идет про продвинутую экзоброню. Дело еще сильно мешали ренегаты, которые то и дело простреливали нас с БТРов и БМД. «Майор!» В динамике послышался голос полковника Исуруги. «Мы на подходе. Доложите обстановку». «Дерьмо!» — выдохнул я, отрубив голову от набросившегося на меня мертвяка. «Есть потери!» «У вас получилось отключить щит?» «Пока нет, но, кажется, основная толпа этих ублюдков... заканчивается!» Я увернулся от прыжка киберзомби, а затем рассек его надвое. «Ждем сигнал! С защитным полем мы не сможем открыть по ним огонь!» «Эрис!» — выдохнул я, вонзив в голову очередного мертвяка клинок и резко провернув его. «Ищи основной источник энергии. Мы должны вырубить щит». «Как ты прорвешься через них?» «Проскочу по технике. Их осталось всего ничего». 600 штук. Это ты называешь всего ничего?» «Эрис!» «Поняла. Выполняю анализ». Помощница наконец-то включила голову и вывела на интерфейс информацию. «Некий генератор находится вон там, в центре колонны. Охраняется двумя БМД». «Отлично. Лейтенант, доложите о потерях». Я отрубил голову очередному ублюдку и, схватив его за ногу, свалил еще пятерых одним ударом. Рухнувшие были в момент затоптаны своими же. «Трое убиты, двое серьезно ранены. Мы прикрываем их отступление». «Дерьмо. В общем, нужно отключить генератор поля, иначе нас всех тут положат. Подмога на подходе». «Принял. Прикрываем вас, майор». Разрубив еще тройку киберзомби, я запрыгнул на крышу ближайшего БТРа. Увы, мертвяки не думали отставать от меня. Пытались залезть. Благо, что мозгов у них явно не хватало, поэтому большая часть скатывалась обратно и была затоптана своими. Разогнавшись, я раскрыл щит и начал перепрыгивать с крыши на крышу. Однако к битве тут же подключились ренегаты, которые в большинстве своем лишь наблюдали за происходящей мясорубкой. В меня полетели пули и снаряды из ближайшего ЗРК. Хорошо, что система отслеживания траектории позволяла уклоняться от большей части этого добра, а от оставшегося прикрывал щит. Правда, есть очень большая вероятность, что надолго его не хватит. Спустя десяток машин я собрал за собой около 20 преданных фанатов гнили, которые никак не хотели отставать от меня. Добравшись до обычных грузовиков, пришлось спрыгивать в разбегающихся ренегатов, а затем разбираться с киберзомби. «Вот генератор!» Эрис указала на громоздкий восьмиколесный транспортник, из крыши которого торчала здоровенная башня с кучей антенн. «Прекрасно!» Стряхнув черную кровь с клинка, я прикрылся щитом и побежал к генератору. Пули начали стучать по мне с куда большей интенсивностью. «Исуруги, я почти на месте!» «Ждем сигнал!» Вырвав дверь вместе с петлями, я залетел внутрь, где стояло нечто вроде двух здоровенных батарей и куча мониторов с данными. «Эрис, что из этого надо сломать?» «Дай подумать!» Помощница просканировала все вокруг. «Давай по батареям!» «Принял!» Размахнувшись, я запустил клинок, словно копье, в один из источников питания. Меч благополучно вошел внутрь, и вот тут меня поджидал крайне неприятный сюрприз в виде взрыва. Ударной волной мою тушку выкинуло на пару десятков метров. По интерфейсу прошли жуткие помехи, а я врезался в какого-то неудачника, размазав его по корпусу БТР. «Критические повреждения доспеха!» — воскликнула Эрис. «Ага», — выдохнул я, глядя на поднимающийся в воздух черный грибок. «Исуруги, давай!» «Выступаем!» «Лейтенант, берите раненых и отходите! Живо!» — прохрипел я, перекатившись на другой бок. «Эрис, что там с костюмом?» «Перезагрузка системы. Без нее мы будем ковылять 2 часа. Погоди, у нас вырвало кусок грудной пластины, и на защите живота серьезное повреждение». «У нас нет времени». Стиснув зубы, я схватился за рукоять бронированной двери и кое-как поднялся. «Система перезагружена. Можем и...» Увы, договорить помощница не успела, поскольку совсем рядом взорвался грузовик, и меня опять отбросило в сторону. «Это камикадзе!» С ужасом выдохнул я, опять поднявшись из песка. «Арата, это камикадзе! Уходите живее! Исуруги, отставить наступление! Это ловуш...» Еще один взрыв хлопнул меня по спине, вмазав шлемом в песок. «Твою мать!» Все встало на свои места. Это один из отвлекающих батальонов. Наверняка бестия ожидала, что мы внедримся в самую глубь, а она спокойно нажмет на кнопку детонатора, и все. Считай, все рыцари были бы уничтожены. Благо, что доспех успел восстановить все двигательные функции. Правда, от взрыва генератора у меня оторвала часть нагрудной брони, и все осколки летели именно туда. Приходилось прикрываться остатками щита, но это же такая мелочь, правда? Получая нехилые затрещины от разрывающейся техники, я кое-как смог выбежать навстречу к отряду поддержки. «Марк!» Полковник Исуруги тут же схватила меня и прижала к себе. «Ты живой?» «Более-менее», — выдохнул я. «Это пустышка. Нам нужно возвращаться в город немедленно». «С чего ты взял?» «Не было ни одного линскообразного и ни одного доспеха. Видимо, основные силы решили приберечь для удара по нейрополису», — ответил я. «Сергей Николаевич, как у вас обстановка?» «Хреново. Засекли несколько крупных вражеских отрядов из боевой техники. Туда уже посланы ракеты и перехватчики. И есть небольшой вражеский отряд из простых солдат в 100 километрах от города. Приближаются крайне медленно. Думаем расстрелять их из пулеметов». «Дерьмо!» Я повернулся к Исуруге. «Нам срочно нужно в город. Они направили боргов под видом обычных солдат». «Поняла». Полковник свистнула, и к нам тут же подкатил пустынный перехватчик. «Возьми оставшихся рыцарей и езжайте в город. Я передала Сайдзасану информацию по состоянию вашего отряда. Он велел тебе немедленно вести всех в город. Там вас будут ждать инженеры и ремонтники для восстановления брони». «Отлично». С облегчением выдохнул я. Мы погрузили всех убитых и раненых, а затем погнали в сторону города. Благо, что перехватчик мог спокойно ехать 180 км в час, даже полностью загруженным. «Рата, как ты?» — спросил я, глядя на развалившегося в кресле лейтенанта. «Жить буду», — тихо ответил он. «Не хочу жаловаться, майор, но я никогда раньше не видел... такого...» «О, поверь, у них есть и похлеще. Еще увидишь», — улыбнулся я. «Да, подбадриватели с тебя, конечно», — обреченно вздохнула Эрис. «Нет, дело не в этом. Просто я на войне с ренегатами уже давно, и это явно не они. Несмотря на технику, нашивки и форму, я поверю, что их наняли, но чтобы они вот так запросто собрали такую армию, да еще и вот эти чудовища, с кем именно мы воюем?» «С одной очень опасной и мстительной террористкой. Она не из ренегатов. Так сказать, третья сторона». «А эти чудовища? Они же сделаны из людей, да?» «Наша цель украла 1000 трупов и снабдила их чем-то вроде кибернетического скелета. Но об их природе я и сам пока мало знаю». «Издевательство над усопшими — страшный грех». «И не говори. Но не для того ли мы вырядились, как чертовы Power Rangers?» — усмехнулся я. «Разделаемся с ней, и дело с концом». «Согласен, но было крайне необычно. Сложно признавать, но поначалу я немного струхнул». «Все боятся Арата», — задумчиво ответил я. «Ибо если ты не боишься, то, скорее всего, мертв. Ну или персонаж из какого-нибудь напускного произведения. А, вру. Есть же люди, у которых болезнь такая. Не боятся, и все тут. Так что не переживай». «Вы не боялись?» «С чего ты взял?» — удивился я. «Боялся и еще как». «Уверенно шли в бой. Вселяли в нас уверенность, что мы со всем справимся». «Ну, такова моя работа. По крайней мере, на данный момент. Главное, что мы справились. Видишь, нам по плечу даже такие жуткие твари». «Помню, дедушка часто рассказывал мне про злых духов. Юкаев, которые мечтают сожрать твою плоть и душу. И сейчас у меня было ощущение, словно мы сражаемся с юкаями. Темными сущностями, которых не останавливает ни боль, ни страх». «Ну, если не учитывать их технологическое происхождение, так и есть. Отдыхай, пока есть возможность. Битва только начинается. И надо бы вытащить тела из рыцарей. Да и раненых попросить отдать доспех. Немного подлатать, и как новые будут». «Синай лишился руки. Его спасет только нейрохирургия и кибернетика», — возразил Арата. «Я про доспехи». «А, ну да. С доспехами все более чем в порядке», — вздохнул лейтенант. «Сама тактичность, Марк!» — продолжала возмущаться Эрис. «В городе нас уже встречал Изаму на грузовике. Видок у него был, мягко сказать, не самый красивый. Огромные синяки под глазами, бледность и болезненность». «Ты вообще спишь?» — поинтересовался я, пожав ему руку. «Сейчас это не главное, майор! Нужно погрузить все разбитые доспехи!» Ученый суетливо бегал вокруг нас и внимательно изучал места, где броня пострадала больше всего. «Хреново дело! С вашим придется повозиться!» «У нас нет времени. Скажи, а у тебя в загашнике не завалялось еще несколько рыцарей? Мало ли, вдруг оставил про запас?» — поинтересовался я. «Что? Нет!» — уклончиво ответил Изаму. «Я все отдал!» «Уверен?» «Да, но...» Сайдзасан тяжко вздохнул. «Есть, конечно, одна штуковина, но я не хочу рисковать вашей жизнью. Она еще слишком сырая». «Сырая в каком плане?» «Ну, чисто в теории, ваши способности смогут ее обуздать. Это не просто доспех, а целый защитный комплекс. И он, как бы это правильно сказать, становится частью вас». «Как аугмент?» «Ага, здоровенный такой киберимплант». «Хочу взглянуть. Все равно еще ремонтировать будете». «Уверены?» Изаму с опаской взглянул на меня. «Более чем. Идем». Я вышел из доспеха, и его тут же обступили ребята из ремонтной бригады. Мы с Сайдзасаном сели в грузовичок и поехали в сторону старой парковки. «В общем, Невзоров и Такеда Дано дали мне четкую установку — создать оружие, которое сможет защитить нас от боргов типа Ленского. И я начал думать. Моему мозгу как будто подарили карт-бланш. Я изобрел нечто такое, от чего у всех должно было снести крышу, но... я оказался слишком сильно ограничен технологиями. Аппарат пристыковывается к позвоночнику и через спинной мозг связывается напрямую с ЦНС пилота. Это и стало основной проблемой». «А соединение через Эрис, как в рыцарях?» «Он слишком тяжелый. Посредник создавал задержку на 2 секунды. Это непозволительно в бою, поэтому...» «Соединение через спинной мозг и организм дубликата говорит: ребята, это слишком для меня. 4 пилота теряли сознание спустя 10 и 15 секунд. Один продержался 30, но чуть не впал в кому». «Какой замечательный доспех. Слушай, ко мне несколько дней назад приходили ребята из клана Рокфеллер. Предлагали за 1 000 000 чейнов пилотировать какую-то там игрушку. речь случайно шла не об этом?» «Я говорил им, что вы откажетесь, но они не стали меня слушать. Я не хотел рисковать вашей жизнью, и сейчас не хочу». «А сейчас у нас нет выбора», — усмехнулся я, глядя на парковку. «И что это? Секретная лаборатория?» «Вообще-то да», — ответил Изаму и провел меня в стальную кабинку, которая оказалась лифтом. И действительно, спустя мгновение мы оказались в огромной подземной лаборатории. «Вау», — протянул я, оглядываясь по сторонам. «Так вот где ты создаешь всякие крутые штуки». «Ага, но времени катастрофически не хватает. Я не сплю ночами, лишь бы сделать побольше, но у бестии на этот счет совсем другие мысли». «Вообще-то есть подозрение, что ее взбаламутил я». «Неужели?» «Ага. Тебе не рассказывали про очередную химеру?» «Дочь Коршильда. Да, кто-то сегодня упоминал об этом. Ее доставили в хранилище, но я пока не занимался. Военный совет загрузил наш отдел работой по самые помидоры». «В общем, скорее всего, именно из-за нее бестии пришлось срываться и атаковать сегодня. Собрала все свои силы. Только что мы кое-как отбились от тысячной армии кибернетических зомби. Троих потеряли». «Ну, не хочу показаться циником, однако это очень неплохой результат». «Лейтенант Арата так бы не сказал». «А он вообще очень строгий и самокритичный парень. Говорят, Такеда Дано положил на него глаз и дал задание Куросаве специально придержать его как можно дольше в звании лейтенанта, чтобы испытать». «Жестоко». «И не говорите. Сюда!» Сайдзо-сан завел меня в здоровенный грот, в центре которого стояло огромное нечто, напоминающее костюм космодесантника. «Венец моего гения. Оборонительный комплект Хатиман. Конечно, его нельзя назвать средством ультимативной защиты. Те же плазменные бомбы все равно смогут растопить броню. Однако данный комплекс оснащен куда лучше рыцаря трущоб. Искусственные мышцы, сервоприводы, электродвигатели и ускорители, чтобы можно было, скажем, швырнуть в противника здоровенным тягачом. Или резко ускориться. Или вовсе вступить с крупным противником в рукопашный бой. Шлем оборудован специальным программным обеспечением для Эрис. Автоматическое наведение на несколько целей, дальномер, аудиофильтр и даже усилитель голоса, если надо кого-то позвать или запугать. Боевой клич, знаешь?» «Ага. Круто!» «Линзы визоров оборудованы тепловизором, улучшенным прибором ночного видения и защищают глаза пилота от внезапных ярких вспышек». «Погоди, а это что, ракетный ранец?» «Почти. Кроме двух реактивных джетов, тут стоит батарейка на осмате, система охлаждения для всего комплекса, а также система подачи воздуха, поскольку броня полностью герметична. В ней можно сражаться даже в космосе. При отключенном фильтре запаса кислорода хватит на 35 минут». «Охренеть!» «Также в броне установлен целый набор для выживания. Он подключается к Эрис и мониторит состояние организма с возможностью подачи обезболиков или биоингибиторов для временного усиления организма. Сперва даже хотел назвать его «костюм активного выживания», но Людвиг заявил, что такое название уже давно забито. Огорчился, но все придумано до нас, чего уж тут». «Действительно. Что по вооружению?» «Ну, вот тут я дал волю фантазии. Если сражение происходит в городе, то есть где разгуляться», — маниакально улыбнувшись, ответил Изаму. «Самонаводящиеся ракеты класса «Земля-воздух-земля». Небольшой артиллерийский комплекс, плазменная пушка, 4 пулемета калибра 12,7, 2 подствольных гранатомета 40 мм и 3 клинка, один из которых на электрическом приводе с функцией пилы. Но сразу предупрежу, он не для резни, а для того, чтобы вытаскивать попавших в ловушку солдат. Лезвие из особого сплава, острые, просто жесть. Так что прорежут вообще любой металл». «Класс!» Я с уважением покачал головой. «Конечно, класс! Да только вот ты можешь умереть, пилотируя его». «Когда меня это останавливало?» — удивился я. Всегда». «Ай, черт с тобой, как его открыть?» «Сим-Сим, откройся!» Изаму хлопнул в ладоши, и здоровенная махина тут же опустилась на колени и распахнула широкую бронированную пластину. Я, схватившись за газовый упор, залез внутрь. «А места тут гораздо больше, чем в рыцаре. Мне нравится». «Это ты еще синхронизацию не прошел», — усмехнулся Изаму. «Что же, начинай!» «Ага». Я аккуратно просунул ноги в специальные тоннели снизу. «Это... футболочку лучше сними. Испортишь». «В каком это смысле?» «Снимай, говорю». «Ладно». Я стянул футболку и отбросил ее в сторону. «Дальше что?» «Нажми на правую педаль, а потом четко произнеси «готов к синхронизации». Там стандартный голосовой помощник». Хорошо. Я нажал на педаль, и здоровенный доспех тут же ожил. Броня закрыла меня, а перед глазами загорелся широкий интерфейс. Ладно, с Богом. Готов к синхронизации. Добро пожаловать на борт, капитан. Прохрипел прохладный мужской голос, и... Вот тут началось нечто странное. К моей спине прислонилась холодная металлическая полоса, и в позвоночник воткнулось сразу 32 иголки. Ух, какая же это была адская боль! Просто невозможно описать. У меня даже из правого глаза слезинка выкатилась. «Твою мать!» — прорычал я, плотно сжав зубы. «Как же больно, сука! А предупредить...» «А я говорил, что напрямую с позвоночником». «Но где подробности?» «Тогда бы вы боялись», — усмехнулся Изаму. «Скажите Эрис, чтобы тоже синхронизировалась». «Эрис, ебать всех матерей одновременно! Синхронизируйся!» «Выполняю», — ответила помощница, и на интерфейсе всплыло окошко загрузки. «И не стани нам еще в нем воевать». «Не стани! Ты сама бы попробовала тибетское иглоукалывание в позвоночник, я бы на тебя посмотрел. До сих пор жжется». «Скоро подействует специальный анестетик, так что не переживайте». «Ага, не переживайте. Ох, что там дальше?» «Попробуйте пройтись. Взмахнуть руками, в общем, тут все то же самое, как и в рыцаре. Главное, немного привыкнуть», — ответил Сайдзо-сан. «Тебе легко говорить», — прокряхтел я. «Во имя Империума Человечества! Эрис, помогай!» «База! База! Прошу, ответьте! У нас пострадавшие!» Бисмарк пыталась связаться со штабом, но в эфире началась какая-то непонятная канитель. «База, у нас раненые!» Вместо того, чтобы объединиться с отрядом секретных материалов, вигиланты в одиночку стояли у северной границы города. Конечно же, всем выдали броники, усиленные шлемы, наколенники и налокотники, да только вот против бронированной техники с автоматической винтовкой не попрёшь. Еще и автобус с гражданскими перевернулся, каким-то невероятным образом, разорвавшись на две части, там, где была та самая резиновая гармошка. Ладно, хоть никто не погиб. «Да толку! Они уже 10 минут не отвечают!» — возмутился осьминог, помогая пассажирам выбираться из завалившегося на бок автобуса. «Может быть, временный сбой?» Бальник раздавал всем нуждающимся аптечки. «Вряд ли! Опять ренегаты за свое!» Выдохнул Колыбалов, перематывая раненую ногу седовласого дядьки. «Они спокойно отключают Эрис. Могут создавать всякие там генераторы Эми, которые способны выключить весь город. Теперь еще и вот это. Говорят, на юге видели автопоезд с киберзомби и силовым полем». «Да ну, гонишь!» — ужаснулся осьминог. «И вообще, где Марк? Он же у нас супергерой». «А чего нам Марк?» Казанова с осуждением взглянул на коллегу. «Вечно будешь на него молиться, или что? Считаешь себя недостойным вигилантом?» «Эй, парни, остыньте!» — вмешался Хук. «Сейчас не самое лучшее время выяснять отношения». «Я не выясняю, просто устал от того, что Сэвиджа дергают. Вечно дергают, как будто он всем обязан, как будто других вигилантов нет. И я устал делать вид, что меня это устраивает», — ответил Колыбалов. «Раньше я думал, что Сэвидж — самодовольный индюк, который заботится только о своей заднице. Конечно, так оно и есть, но он служит на благо общества, изо всех сил старается и рискует. Однако Бальник 2 месяца назад спас 20 человек от трансцендентного психопата. Папуля вытащил Сэвиджа из лаборатории, полной вражеского спецназа. Осьминог 2 недели назад зашел в горящий дом и спас около дюжины людей от пироманьяка с вышедшим из строя модулем Осмата. Ребят, я к чему? Мы совсем справимся и все сможем. Важно просто помнить, что мы тоже что-то умеем». «Казанова прав», — согласился Хук. «Осьминог, если ты забыл о своей боевой славе, можешь сдать значок вигиланта и пойти к Сэвиджу. Говорят, он принимает всех желающих. Бисмарк без обид, просто шутка». «Да мне по барабану. Просто я выжгу осьминогу глаза из ревности», — хохотнула Хелен. «Извините, а вы не видели мою маму?» — поинтересовался мальчишка, 10 лет на вид. «Где она?» — уточнила Бисмарк. «Ехала со мной в автобусе, а сейчас ее нигде нет». «Так, она была в хвосте. Он на той улице. Там уже работают наши люди. Сейчас мы окажем первую помощь тут и найдем ее. Не переживай». Хелен взяла пацана за руку и активировала поиск живых объектов. «Опа! Ребята, а что за отряд приближается с улицы Измайлова? Вижу вооруженные сигнатуры, но из-за отсутствия связи не могу посмотреть аккаунты». «Может быть, обещанные секретные материалы объявились?» — предположил Казанова. Однако на перекресток вышли совершенно незнакомые солдаты в бронированных костюмах. А вместе с ними показалось и несколько вигилантов с оставшимися пассажирами. «Твою мать! Их взяли в заложники!» — ужаснулся осьминог. «Верно», — произнесла одна из бронированных ренегатов, и, судя по уникальному костюму, главная в этой банде. «Пушки на пол, пока я не продырявила ваших друзей насквозь, и поверьте мне, я долго терпеть не стану». «Хреново дело». Хелен опустила винтовку и тихонько спросила у мальчика. «Среди них есть твоя мама?» «Ага, вот она, слева», — ответил он. «О, знаменитый папочка Хук!» Таинственная незнакомка повернула шлем в сторону здоровяка. «Вот это мне и поможешь. Иди сюда. Не бойся, я пока добрая. Это, конечно, временно, но лучше не испытывать мое терпение». Хук поднял руки и медленно направился к главе бронированных ренегатов. «Вот, хороший мальчик. Бери камеру». Она протянула маленькую пластиковую коробочку. «А все остальные дуйте к автобусу, живо!» Вигиланты и заложники подошли к оторванной морде. Потерявшаяся мамаша тут же обняла своего сына. «Отлично, минус одна проблема». Оперативники аккуратно закрыли своими телами гражданских, встав в полукруг. «О, это так мило!» — заулелюкала глава ренегатов. «Меня сейчас стошнит!» «Мы занимаемся реально стоящими делами, а не кошмарим простых людей из автобуса!» — злобно усмехнулся Казанова. «Колыбалов, мать твою, молчи!» — тихо прорычал один из капитанов. «А ты у нас глухой?» — поинтересовалась глава и выстрелила прямо в грудь Казановы. Бедолага откинулся на спину. «Ох, если бы не бронежилет, точно пришла бы хана!» «Я надеюсь, больше ни у кого не возникнет желания высказать свое мнение. Отлично! Сигнал распространяется сразу на все рекламные щиты города, в том числе и мониторы внутри убежищ, так что будем в прямом эфире». Визоры главы вспыхнули ярко-красным. «М-м-м! Папуля, ты снимаешь?» «Да», — сухо ответил он. «Замечательно. Итак, жители Нейрополиса, я обращаюсь ко всем и каждому. Меня зовут Бестия, и это имя дали мне не просто так. Как видите, я и мои друзья оснащены специальными бронированными костюмами». Бестия наставила пистолет на шлем одного из своих подручных, а затем нажала на спусковой крючок. Раздался грохот выстрела, и скомканная пуля упала на асфальт. «Простое оружие их не берет. Думаю, вы помните Ленского? Это чудо, что один из вигилантов смог его одолеть. Однако мир не стоит на месте. Я учла ошибки прошлого и модернизировала своих солдат. Естественно, разрушать город я не намерена, да и смерть жителей мне не нужна. Однако я все это затеяла с одной лишь целью — восстановить справедливость. Поэтому план таков. Пока ваши солдаты сражаются с полчищами моих воинов, я перехватила все ваши каналы и держу абсолютно все ваши боевые единицы в неведении, что же именно происходит. Поэтому, чтобы весь этот кошмар закончился, я даю вам задание. Через 35 минут Сергей Невзоров и Марк Сэвидж должны быть здесь. Вот тут. Прямо рядом с автобусом. В противном случае я поджарю всех этих замечательных заложников. Давай, Хук, засними эти счастливые лица. Так вот, через 35 минут, если вы, доблестные жители Нейрополиса, не выдадите мне Невзорова и Сэвиджа, я начну фаер-шоу. И как только эти заложники умрут, мы двинемся дальше. Потому что, как я сказала ранее, нас не остана... А? Что? Сверху послышался мощный звук, похожий на двигатели реактивного самолета. Я не поняла, кто меш... Не успела Бестия договорить, как на нее на дикой скорости приземлилось нечто здоровенное и черное, впечатав злодейку в асфальт и подняв мощное облако пыли. «Извините, но вам придется довольствоваться одним мной», — пробасил измененный эмулятором голос, но в котором отчетливо слышались знакомые нотки. Огромная махина тут же собрала ближайших бронированных ренегатов и швырнула подальше от заложников. «Майор Паркер, вы за старшую. Уводите всех отсюда». «Я вас поняла!» — восхищенно ответила Бисмарк, чувствуя, как сердечко в очередной раз ёкнуло. «Сваливаем отсюда! Бегом, бегом, бегом! Поднимайте тех, кто не может передвигаться самостоятельно! Уходим! Живо!» Перед тем, как полностью вырубилась связь, Невзоров дал мне полный карт-бланш на уничтожение этих ублюдков. Сказал, что можно вообще не стесняться в методах, лишь бы остановить наступление любой ценой. Что же, раз он так сильно просит, значит, самое время исполнить волю старого хрыча. Раздавив бестию, я схватил всех ближайших боргов, а затем швырнул в сторону выбегающего вражеского подкрепления, сдобрив все это несколькими самонаводящимися ракетами. Такого резкого отпора ребятки явно не ожидали, поэтому конкретно так затупили, пытаясь прийти в себя. Увидев, что вигиланты и заложники уже скрылись из виду, а все вражеские борги с рыцарями направлены только на меня, я с нескрываемым наслаждением пошел в разнос. Плазменная пушка прошивала ленскообразных насквозь, а пули с гранатами лихо кромсали бронированных. «Эрис, двукратное ускорение!» — произнес я, глядя на группирующихся вражеских рыцарей. «Будь осторожен со шкалой перегруза!» «Боюсь, сейчас нам не до этого». Активировав плазменную пушку, я пальнул адским лучом смерти, прошив насквозь двух боргов. «Плазма — это горячо. Плазма — это надежно. Она способна проплавить что угодно, и даже бронированное тело борга насквозь. Ай да Изаму! Ай да гениальный сукин сын!» Увы, у плазменной пушки был один существенный минус — перезарядка, и следующий выстрел можно было сделать только спустя 10 секунд. Я уже ранее слышал про такое оружие, и там, как правило, всегда проблемы с охлаждением. Как и сказал Изаму, мы пока сильно ограничены технологиями. «На всякий случай вывела уровень твоей нагрузки». Эрис показала график в правом верхнем углу интерфейса. «Как только перейдешь в верхнюю точку, нужно заканчивать». «А если не закончу?» Я на дикой скорости врезался в плотные ряды рыцарей, нарезая их в фарш клинками. «Есть очень большая вероятность, что твой железный насос не выдержит и лопнет. Да и вообще, у меня создается впечатление, что Изаму создал доспех одного раза. Мол, второго уже не будет, поскольку пилот умрет». «А что?» Я схватил двух боргов, а затем со всей силы вмазал в асфальт. «Хороший день, чтобы умереть!» «Эй, Марк! Очень отвратительная шутка!» — возмутилась Эрис. Подхватив сразу нескольких бронированных рыцарей, я взлетел метров на 200 и устроил настоящий мужицкий дождь, швыряя бедолаг вниз. Старался попадать в боргов и других бронированных, продолжая то и дело сдабривать их самонаводящимися ракетами, пулями и гранатами. Правда, последние очень быстро закончились. «Непорядок! Пожалуй, из завода производителя!» Кстати, заметил, что атаковать с воздуха куда проще. Летаешь себе на недосягаемом расстоянии, разносишь ублюдков ракетами и смертоносным лучом. Красота! «Получайте, недогайверы сраные!» — злорадствовал я, то и дело прожигая боргов одного за другим, попутно разнося рыцарей на кусочки. «И это твоя армия, бестия! Сборище бесполезных болванчиков! Еще хуже, чем киберзомби!» «Критический уровень! Необходим отдых!» — сообщила Эрис. «Марк, нам нужно спуститься, срочно!» И действительно, стальное сердце неприятно укололо, а из носа пошла кровь. «Давай, биингибитор. Слишком рано мы останавливаемся. Нельзя дать противнику перегруппироваться». «С ума сошел! Марк, это не шутки!» «Вводи!» «Умереть захотел!» «От одного не умру. Или я сейчас грохнусь вниз и сломаю костюм». «Ох, в твою честь точно никто не назовет коктейль, если ты об этом...» Злобно фыркнула помощница. Всего один укол, и по телу пробежала приятная прохлада. Сердце тут же перестало болеть, а я почувствовал мощнейший прилив сил. «Вот так бы сразу!» Разогнавшись, я подхватил сразу трех боргов, а затем вмазал их в стену небоскреба. «Вот она, мощь современных технологий!» «Ты долб***б!» — обреченно выдохнула Эрис. «Можно же было залезть в укрытие и валить их оттуда! Но нет, мы решили закосплеить железного человека!» Пробив еще одного на подлете, я схватил сразу пятерых боргов и, резко устремившись в воздух, попробовал сбросить с высоты в 400 метров. Вот теперь результат меня более чем устраивал. Ребятки уже лежали обездвиженными. Словно орлан, я пикировал на оставшихся боргов сверху, то и дело поджаривая их плазменной пушкой. Остатки рыцарей испугались и разбежались по углам. Однако благодаря системе наведения часть удалось уничтожить артиллерийским орудием. Ну прямо не костюм, а мечта. И почему Изаму раньше его не изобрел? После глобального экстерминатуса, оставшимися ракетами и артиллерийским огнем, осталось всего два борга. Некогда опаснейший противник, которого я смог нейтрализовать исключительно по случайности, теперь со страхом пытался сбежать. Все-таки миром правят технологии. Чем больше и сильнее у тебя палка, тем круче ты на всемирном поприще. И если раньше с Ленским мог сразиться только прокачанный инопланетянин, типа Людвига, то теперь я спокойно выжигал их пачками, заставляя трепетать и трястись от ужаса. Черт возьми, А мне нравится это ощущение. Схватив первого борга, я вновь поднялся на высоту, а затем коршуном спикировал и врезал им второму. Парни разлетелись в разные стороны, как кегли в боулинге. Проделав дыру в первом, я быстро побежал ко второму, но сердце вновь ёкнуло, затормозив весь процесс. Борг понял, что со мной явно что-то не так, и бесцеремонно дал по газам в сторону переулка. Однако плазменная пушка уже остыла и тут же проделала в бедолаге дыру размером с футбольный мяч. Бездыханное тело кубарем прокатилось по растрескавшемуся от взрывов асфальту, а затем врезалось в пугнутый фонарный столб. «Эрис!» — прохрипел я, пытаясь подняться. «Давай еще один!» «Не выйдет! Там стоит ограничение на один в полчаса! Ты и так уже никакой!» «Все нормально!» — выдохнул я, слизнув с губы натекшую кровь. «Это мы только начали». «Марк, это ни в какие рамки не лезет!» Рыцари испуганно выглядывали из своих укрытий. Они наверняка уже заметили, что со мной что-то не так. «Чего же вы, парни?» — усмехнулся я и завалился на бок. «Так и будете сидеть в сторонке? Вечеринка только началась!» Хотя квартал выглядел как один из филиалов ада. Вокруг дым, копоть, огонь и куча обломков с раскуроченными телами ренегатов. «Критическая перегрузка! Марк, блядь, хватит понтоваться! Ты умрёшь!» — заругалась Эрис. «Всё в порядке». Я приподнялся и опёрся о капот бронированной восьмёрки. Ноющая боль в области грудной клетки даже и не думала проходить. «Сколько там до запуска следующего биингибитора?» 24 минуты. Но я бы посоветовала тебе обратиться в больницу. Боргов больше нет, а с рыцарями справится наша армия. Марк, я тебе серьёзно говорю». «Сейчас сделаем. Не ссы», — уверенно ответил я и вновь грохнулся на асфальт. Чухнув, что имба слегка подустала, вражеские рыцари заулелюкали и всей толпой направились ко мне. А из небольшого кратера возле небоскрёба вылезла бестия. Походу, запахло жареным. «Марк, нам нужно сваливать отсюда! Немедленно!» — воскликнула помощница. «Ага, подмогу всё равно не запросить». Я поднялся и вновь облокотился на машину. «Тяжко. Сколько миллилитров крови я уже потерял через нос?» «Пока незначительно, но если так продолжишь, будет хреново». «Надо бы сказать Изаму, чтобы поставил аварийный режим. Типа ранили тебя, и можно на автомате вернуться на базу. Круто же придумал». Я кое-как отошёл от машины и выставил вперёд клинки. «Ну что, ребята, потанцуем?» «Боюсь, танцуешь ты уже в аду, Сэвидж!» — злобно усмехнулась бестия, разминая бронированные кулаки. «Я от тебя и живого места не оставлю! И что это за идиотский наряд? Собрался на Хэллоуин?» «А мне нравится!» Ноги как будто стали ватными и начали подкашиваться. «Стильно и мощно!» «Настолько мощно, что ты не можешь им пользоваться? Сэвидж, не хочу разочаровывать, но этот костюм тебя убивает! Ты взял то, что тебе не подвластно. Зато я уничтожил всех твоих боргов. И что с того? За всё то время, пока ты просиживал штаны, я собирала ренегатов по всей пустыне, собирала всю доступную военную мощь. Так что ничего страшного, обойдусь и без них». Холодно усмехнулась она. «А теперь, дружок, попрощайся с этим миром. Я буду убивать тебя медленно, потому что надо было сразу выбирать правильную сторону». «Эй!» — раздался знакомый голос со стороны улицы. «Чувырлы! Господь готов отпустить вам ваши грехи! Так сказать, смыть кровью!» К нам небольшим отрядом приближались священники. Возглавлял эту процессию, как ни странно, Майло. Одет он был в темно-синий спортивный костюм. «Эргоподы! Самая трусливая и омерзительная раса из всех, что я когда-либо встречала! Фу! Даже руки об вас марать не хочу!» Бестию аж передёрнуло от неприязни. «Парни, займитесь этим сбродом! Да поживее!» Не знаю, откуда у неё такая уверенность, что доспех справится с силой иргоподов, но пускай. У меня как раз уровень перегрузки начал плавно опускаться вниз, а боль в сердце стихла. Ещё немного и надеру этой сволочи зад. «Это ты зря!» — произнёс чернокожий священник и закатал рукава своей робы. «Господин Сэвидж самоотверженно сражался за нас в Королёве, а это богоугодная фигня, так что пришло время вернуть должок». «Да!» — вторили ему остальные священники и тоже начали закатывать рукава. Кто-то напялил кастеты, а кто-то и вовсе вооружился железной битой или цепью от велосипеда. Казалось, что пацаны пришли на типичную районную разборку с гопотой. Теперь мне стало немного страшно за них. Справятся ли? Ну, в крайнем случае, закончу с бестией и помогу. Здоровье все равно почти пришло в норму. «На вас жалко смотреть!» — хохотнула Аманда. «Убирали бы вы свои игрушки и шли дальше молиться своим богам!» «Завали, ебальник, чепушила! Разберемся с твоими сосунками и тебя пи***ем!» — злобно ответил чернокожий священник. «Вот это да! Такой черный снаружи, но такой светлый внутри! Аж гордость берет!» «Прекрасно! Парни, берите огнестрел и скосите их! Устала от этого бесполезного трепа!» Аманда щелкнула пальцами, и бронированные солдаты вытащили автоматические винтовки. Ух, что потом началось! Иргоподы на невероятной скорости буквально налетели на рыцарей и просто нагибали, сносили куски брони, ломали конечности. В общем, устроили нормальный такой мордобой со всеми вытекающими. «Что за хрень?» — возмутилась бестия. «Вы что, с ума сошли? Дайте этим неучим отпор! Что вы стоите?» «Пускай парни развлекаются!» Я сжал кулак и мощно врезал контролёрши по шлему. Инопланетную нех развернула на 360 градусов и отбросила на 10 метров назад. «Эрис, двукратное ускорение!» «У нас закончилось вообще все, даже плазмоган. Уверен?» «Более чем, давай!» «Есть!» «Послушай, Сэвидж!» Бестия кое-как поднялась и попыталась изобразить боевую стойку. «Жаль, ты отказался от моего предложения. У нас с тобой получился бы крутой дуэт!» «Да, но мы несовместимы по зодиаку. Я козерог, а ты больная сука!» Разогнавшись, я налетел на бестию, словно ураган. От количества ударов ее броня затрещала и начала сыпаться. «Зачем нам огнестрелы и гранаты, когда есть старые добрые кулаки?» «Ты все равно умрешь, Сэвидж!» — прокряхтела она, когда я с размаху вбил ее в асфальт. «Так что все твои попытки что-то сделать — жалкая отсрочка неминуемого! Этот мир неправильный!» «Он ошибка! Синтетическая копия от былого величия! Неужели ты этого не понимаешь?» Видимо, бестия сражалась из последних сил, ибо, подключив реактивную тягу, выстрелила собой прямо в меня. Одним ударом она обломала мои клинки, а затем воткнула их мне же в плечи. Благо, что брони оказалось достаточно. Схватив бестию за руку, я подтянул ее к себе и пробил шейную защиту оставшимися обрубками клинков. Но стерва и не думала успокаиваться. Было видно, что это ее последний бой. А что, солдат не осталось? Да и какую она там боевую технику смогла собрать, которая лет 30 как не актуальна? Это все. Жалкий конец ее тирании. Врезав мне по шлему сразу двумя кулаками, бестия ловко развернулась и ударила по моему шейному отделу ногой с разворота. Сильно, но не критично. Выставив одну руку как щит, я смог блокировать оставшиеся удары, а затем схватить ее и вновь со всей силы шмякнуть об асфальт. «Заканчивай эти игрища!» — выдохнула она. «Подари мне быструю смерть!» «Смерть? Нет, такой радости ты не заслужила!» Я распял бестию на стене небоскреба и вытащил клинок-пилу. Дело осталось за малым. «Зря! Очень зря!» — усмехнулась Аманда, когда я начал распиливать ее доспех. «А ведь я могла бы передумать!» «О чем ты?» Я разорвал металлические пластины и вновь увидел Кейтлин. «О своем гениальном плане, конечно же!» «Уже поздно. Слишком поздно!» Я вытащил сферу душелова и затем воткнул ее в переносицу девушки. Та лишь злобно расхохоталась. «Ты проиграл, Сэвидж! Тик-так! Тик-так! Время вышло! Вы все проиграли!» — воскликнула она, и мощный импульс оттолкнул меня на несколько метров назад, а сфера разлетелась на маленькие кусочки. Труп Кейтлин обмяк и рухнул на асфальт. «Марк!» — испуганно произнесла Эрис. «Температура ее тела...» «Только не это». По уху тут же ударило включение внутренней связи. «Сэвидж! Сэвидж!» Из динамика донесся голос Невзорова. «Слушаю». «Срочно дуй на холм первого класса в космосе!» — воскликнул он. «Ситуация вышла из-под контроля!» На входе в убежище всем раздавали временную одежду, индивидуальное постельное белье и суточный ИРП. Кри с Лией и Кайли попали практически в самое начало очереди, поэтому были уже на подходе к окошку. «Как думаешь, у Марка все получится?» — спросила любительница животных, когда жнец отошла по естественным нуждам. «Конечно! Разве может быть иначе?» — улыбнулась критика и погладила Лию по щеке. «Ты же никогда ничего не боялась. Забыла?» «Это не страх, а переживание», — вздохнула девочка и опустила взгляд. «Поскорее бы все это уже закончилось. Я хочу увидеть Марка». «Не переживай. Военные и ДКБ совсем разберутся, и к вечеру мы уже опять будем тусить на даче, как и всегда. Можно я признаюсь тебе в страшном грехе?» Лия виновато посмотрела на Фурию. «Ты? В грехе?» Кри не могла воспринимать подобную информацию без улыбки. «И что же такого натворил столь милый ангелочек? Когда я ездила к отцу, да еще и до этого, сразу после отъезда Маруси, в общем, я жаловалась самой себе на скуку. Я уехала тогда только потому, что мне было дико скучно, и я сейчас так виню себя за это, чувствую такой дурочкой, что не ценила все то, что у нас было». «Эй, ну ты чего? Всем бывает скучно. Ты такой же человек, как и мы все. Даже мне иногда бывает скучно». «Тебе? Ой, да не ври! Томик Достоевского скрасит любой уровень твоей скуки. Ты же законченная интровертка». «Это факт, но у всех же скука проявляется по-разному. И ни в коем случае нельзя обвинять себя в том, что внезапно захотелось сменить место дислокации. Это нормально. Тем более ты еще совсем молодая. У тебя вся жизнь впереди, так что не переживай. Все будет хорошо», — улыбнулась Кри. «О, а вот и наша очередь. Идем». «Добрый день», — дружелюбно поздоровалась девушка-администратор. «Имена и фамилии вашей группы для учета». «Невзорова Олеся, Такеда Кайли и Васильева Лия. Одна в туалет отлучилась. Я получу за нее». «Хорошо». Девушка выдала 3 комплекта постельного белья, сменной одежды и ИРП. «Спасибо. Лия, помоги мне». Критика подхватила белье и одежду. «Возьми еду и по...» «Лия?» «Лия!» Любительницы животных нигде не было. «Какого хрена?» Фурия тут же подошла к девушке, которая стояла следующей в очереди. «Не видели маленькую светловолосую девочку? Вот тут со мной стояла». «Да, она ушла в сторону выхода». «Дьявол!» Кри обреченно закатила глаза и вернула белье с одеждой. «Извините, я загляну чуть позже». «Но зайти в очередь можно будет только с конца», — предупредила администраторша. «Ничего, я постою», — ответила Фурия и только хотела побежать в сторону выхода, как ее тут же схватили за плечо. «Далеко собралась?» — поинтересовалась жнец. «Ох, Кайли, встань, пожалуйста, в очередь. Лия куда-то сбежала, я должна найти ее». «Вместе найдем. Очередь никуда не денется». «Ты в положении». «А ты нет?» — усмехнулась Бодикада. — Идем. Наверняка она где-то рядом. Надеюсь на это. Нервишки неистово шалили, что приводило к ужасным показателям графика перегруза. Я просто летел на приличной скорости, активировав реактивную тягу, но, судя по монитору, как будто вновь дрался с армией боргов. Невзоров сказал, что бестия захватила в плен Лию, и теперь ее угрозы не казались такими уж беспочвенными. Понятное дело, что вражескую армию разнесли в щепки, однако теперь у Аманды в руках был главный козырь против остатков человечества. Холм первого в космосе находился рядом с центральным городским парком. Там уже собрались полицейские, вигиланты и военные, но больше всего меня поразило то, что среди всех я увидел Кри, Кайли, Читу Васильевых, Жалин и Хоря. Виновники этого безобразия стояли на верхушке холма, прямо перед обрывом. Бестия прижала к голове Лии револьвер и злобно таращилась на всех присутствующих. «О, наконец-то явился!» Злобно усмехнулась контролерша, когда я опустился на землю и взглянул на нее. «Так сказать, последний вип-зритель, без которого это великолепное шоу не состоялось бы». «Что тебе нужно?» Я раскрыл шлем и устремил холодный взгляд на бестию. «Поставить жирную точку во всей этой истории, так сказать, подвести жирную мораль. Подытожить и вывести сухой остаток», — ответила она, опустив курок. «Вы все жалкие порождения Невзорова, лишь имитируете жизнь. В обычной ситуации я бы даже руки марать не стала, но он вас дико любит. Обожает, причем всех и каждого. Относится к вам ко всем, как к своим детям». «Аманда!» Невзоров вышел из толпы. «Это наше дело. Оставь девчонку. Заткнись, урод. Я всем своим существом ненавижу тебя и всю твою семью. Вы уничтожили всех, кто был мне дорог, просто потому, что твоя злобная сука-мамаша этого захотела. И я закончу этот порочный круг. Уничтожу этот чертов искусственный мир вместе со всеми его жителями. А как же твой сын? Спросил я. Он все еще здесь, и если ты уничтожишь мир, то потеряешь последнего родственника. Идиоты! Вы искренне верили в то, что я не нападала раньше из-за собственного ребенка? Какого же вы низкого обо мне мнения? Зачем матери сын, который ее ни во что не ставит? Ребенок, который давно отрекся от меня, такой мне не нужен. Поэтому узрите конец этого мира. Бестия отбросила пистолет, а на кончиках ее пальцев вспыхнуло белое пламя. «Дитя миротворца! Узнай же всю правду о своем происхождении!» Контролерша зажмурилась и прислонила светящуюся руку к голове Лии. Девчонка тут же испуганно затряслась. Ее глаза вспыхнули ярко-синим пламенем. Все произошло за долю секунды, мы стояли как вкопанные, не в силах поверить в происходящее. Ярко-белое пламя обуяло тело Лии. «Ах ты, тварь!» — прорычал я и, выхватив меч пилу, швырнул им прямо в бестию. Остриё пронзило тело контролёрши насквозь. Она сплюнула кровавую кляксу и, закатив глаза, рухнула на землю. Яркий шар полностью скрыл Лию от наших глаз, а затем мощный энергетический луч устремился в небеса. По интерфейсу прошла рябь, а я, быстро подбежав к Кри, вытащил модуль Эрис. «Береги, как зеницу ока!» «Марк!» — тихо прошептала Фурия. «Ты же не...» «Другого выбора нет!» Я улыбнулся и, подмигнув Кри, произнес. «Передай моей жене и невестам, что я люблю их. И буду любить всегда». «Марк!» На мгновение взглянул на Кри, Кайли и Жалин, я побежал к светящейся сфере. Не знаю, что из этого выйдет, но обязан попробовать. «Марк, какого черта?» — возмутилась Эрис. «Ты совсем охренел?» «Для меня была большая честь служить с вами, мисс», — ответил я, несясь к Лии. «Но умереть вместе с собой не позволю». «Это неправильно! Ты совершаешь ошибку! Должен же быть другой способ!» запротестовала помощница. «Долг перед обществом выполнил, наследников оставил. Я на полную катушку использовал второй шанс и больше ни о чем не жалею». Пробив энергетический барьер, я выпал из обгоревшего хатимана и тут же поднялся. Лия висела в полутора метрах над землей, светящимися глазами глядя куда-то вверх. «Возможно, я уделял тебе слишком мало времени». Схватив богиню за ноги, я притянул ее к себе и крепко обнял. Возможно, где-то был неправ, но по факту... Псионический сбор энергии успешно запустился, больно обжигая мои руки. Это не отменяет того, что ты для меня родной и близкий человек. Протез начал плавиться, а кожа на живой руке покрылась черными трещинами. Которого я ни при каких обстоятельствах не брошу в беде, слышишь? Вы приютили монстра. Жуткого монстра, который испепеляет планеты одним только взглядом, прошептала Лия. Почему? «Почему вы мне ничего не говорили?» «Мы хотели защитить тебя». «От правды? Марк, я всю жизнь была иной. Вы это видели. Я это видела. Мы закрывали глаза на очевидные вещи, и... Я не позволю тебе и дальше умирать. Уходи. Я не та милая девочка из зоопарка, которую ты всегда любил». Из глаз Лии потекли слезы, и она попыталась оттолкнуть меня от себя. Было очень больно, но я держался. «Марк! «Критический уровень энергии! Ты сейчас сгоришь!» — закричала Эрис. «Возможно, я сделал глупость, но прошу, услышь меня!» Выдохнул я, чувствуя, как все тело обуяло адское пламя. «Ты останешься для меня родной и близкой, несмотря ни на что, кем бы ты ни была и что бы ни случилось. Для меня ты навсегда останешься моей любимой девочкой из зоопарка». «Марк!» Лия плакала, но продолжала сопротивляться. «Я не могу это остановить! Прошу, уходи! Я не хочу убивать тебя!» «Я буду помогать тебе сдерживать силу, даже если ради этого придется умереть!» Улыбаться было крайне больно. «Марк, умоляю, не надо!» «Не волнуйся, я буду держаться до самого конца!» Сознание помутилось. По интерфейсу уже вовсю гуляли помехи. Я был где-то между жизнью и смертью, в том самом промежутке, откуда... как мне кажется, уже не возвращаются. И только я собирался двинуть коней, как по всему телу прошла прохлада. Как будто кто-то выключил неконтролируемый поток энергии. Яркий энергетический шар потух, а прямо над нами висело огромное нечто. Я даже не мог точно описать, на что это похоже. Тело рухнуло на выжженную землю, а последнее, что я увидел, это как непонятный тип в черной шляпе-котелке поймал бестию и вонзил ей в голову ловца. Неужели теперь все кончено? «Марк!» Лия упала на колени и держала меня за обожженную руку. «Марк, не смей умирать! Марк!» «Все-таки мы смогли вытащить тебя», — тихо прошептал я, уходя во мрак. Моя любимая девочка из зоопарка справилась, несмотря ни на что. Как же сладко умирать от этой мысли.